Джент и Лефель вошли в первую же дверь, которую увидели. Это оказалась другая небольшая кухня, вероятно, для приготовления напитков. Пол здания содрогался у них под ногами, напоминая, что солдаты никуда не делись. Впрочем, то, что они продолжали обстреливать ресторан снаружи, показалось Джинта только к лучшему. Если бы враги ворвались внутрь, он сомневался, что они вдвоем с девушкой смогут справиться со всеми. Это здание, по крайней мере, временно защитило их от обстрела. Он усадил Лефель на скамейку. «Посиди пока здесь». «А что ты делаешь?» — заинтересовалась она, глядя, как Джинта обшаривает кухню. «Осваиваю воровское ремесло». «По-твоему, у нас есть на это время?» «В любом случае, нам нужно передохнуть хотя бы пару минут. Я больше шага не смогу сделать». Разорив буфет, он нашел пару бутылок с водой и протянул одну девушке. «Наверное, тебе хочется пить». Удерживая бутылку обеими руками, Лефель жадно глотала воду. Струйки стекали по ее подбородку на одежду. Джинта ополовинил свою бутыль в один присест. Он чувствовал себя так, словно жидкость вообще не попадает в его желудок. Скорее, она испарялась где-то по пути. «Видел бы меня сейчас наш придворный церемонимейстер», со смешком произнесла Лефель, выплеснув немного воды себе на лицо. «Я думаю, у него случился бы нервный припадок». Джинта вытащил из сушильной машины пару стаканов. «Что, он так зациклен на этикете?» «Да, он все время меня бронил. Но не думаю, что он был справедлив. Ты должен согласиться. Я веду себя с элегантностью и величием, подобающими дочери императорского рода, всякий раз, когда ситуация это позволяет». «Безусловно», — весело согласился Джинта, оглядываясь в поисках еще чего-нибудь полезного. «Боюсь только, что я никогда не был рядом с тобой в такое время, когда бы ситуация это позволяла». «Заткнись, я всегда элегантна». Он продолжал сдавленно хихикать, давая выход скопившемуся напряжению. «Если не прекратишь, я оторву тебе голову». «Нет уж, давай обойдемся без крайностей», — сказал Джента и поставил стаканы в нишу в стене, где было подписано «виноградный концентрированный сахарный напиток». Вязкая жидкость потекла в стаканы. Джента отпил немного. Простой сироп, густой и липкий. Он действительно пах виноградом, на вкус тоже напоминал виноград, но был настолько сладким и приторным, что и пчела бы передернулась. Видимо, концентрат полагалось разбавлять на месте. Он протянул другой стакан своей спутнице. «Попробуй. На вкус ужасно, но лучше все равно ничего нет». Она сделала глоток и поморщилась. Затем, словно решившись, залпом осушила стакан. Содрогнувшись, девушка поспешила смыть вкус напитка водой. «Ладно, теперь пошли». Джинта предложил ей руку. «Я уже в порядке. Я чувствую себя лучше». Лефель поднялась на ноги, но тут же пошатнулась и вытянула руку, чтобы опереться о стену для поддержки. «Даже аф не могут так быстро восстанавливать силы», — заметил Джинта, торопливо подхватив ее. Что-то взорвалось совсем близко. Кажется, времени у них больше не оставалось. Дверь в коридор содрогнулась, чуть не слетев с петель. Они выбрались через покорёжившуюся дверь и прошли к запасному выходу из ресторана. К счастью, запасной выход был оставлен без присмотра, так что они покинули здание, никого не встретив, и оказались на широкой мощёной дороге. Лефель глотнула еще воды, остальное предложила Джинта. Тот отказался. Она бросила бутылку, и та покатилась по дороге. «Сорить на улице нехорошо», — укоризненно сказала белая лошадь, бодро подбегая к ним. «Простите», — машинально откликнулся Джинта. «Путники, не желаете ли прокатиться?» «Ты серьезно? «Ну, я же лошадь. Мы очень спешим». «Я лошадь, я очень быстрая». «Прекрасно, благодарим». Джинта помог своей спутнице взобраться в седло, затем протянул ей пистолет. Сам он пристроился на конской спине позади нее. «Вы очень крупные дети», — заметила лошадь. «Вы весите скорее как взрослые». «Да, мы оба страдаем от лишнего веса. Мне прежде не приходилось катать сразу двоих таких тяжелых детей». «То есть ты с этим не справишься?» «Нет, я легко вас увезу, я же лошадь». «Ну, прекрасно. Тогда доставь нас к выходу». «Нам не следует сначала отыскать ваших папу и маму». «Наши родители не пошли с нами», — честно сказал Джинта. Правда, он не имел представления, сколько парсеков от маркизата Сфагнов до имперской столицы или графства Хайде, где находились его и Лафиэль отцы. «Очень хорошо. Тогда мы поехали. Механическая лошадь поскакала по дорожке примерно с такой же скоростью, как бегущий на пределе сил человек. Без большой необходимости Джинта схватился за поводья, пока лошадь мчалась вдоль длинного строения. Лафиэль держала наготове пистолет. Добравшись до угла здания, они столкнулись с десятком солдат, которые поджидали их, но были явно захвачены врасплох, увидев беглецов верхом на мчащейся галопом лошади. Прежде чем солдаты вернули на место отвисшие челюсти, Лафиэль начала стрелять. Один из солдат свалился. Лошадь проскользнула через открывшуюся в ряду врагов брешь и нырнула за угол другого длинного здания. «Ты можешь скакать хоть немного быстрее?» — спросил Джинта. «Да, но тогда вы можете упасть». «Мы не упадем, обещаю». «Хорошо, только скажите, когда это станет слишком опасно». И лошадь заметно прибавила ходу. Удержаться оказалось сложнее, чем Джинта предполагал. В отличие от автомобилей и парящих машин, лошадь двигалась частыми резкими скачками. Юноша упер ноги в стремена и еще крепче вцепился в поводья. «Джинта, откинься назад!» — сказала Лафиэль. Джинта сделал, как она просила, живописно представляя, как лазерный луч срезает ему подбородок. Со своей новой перевернутой точки обзора он увидел несколько солдат, которые прятались в тени здания и вели беглый огонь из короткоствольных автоматов. Иглопуля свистнула совсем рядом, едва не задев Джинта. Сердце юноши подскочило. Это было ужасное чувство, знать, что он ничего не может сделать, кроме как держаться покрепче и надеяться, что в него не попадут. Лафиэль отвечала как могла. Джинта увидел, как свалился один из солдат, убитый или раненый. Остальные, временно прекратив стрельбу, предпочли поискать себе убежище понадежнее. Когда они промчались мимо еще нескольких домов, пальба, наконец, стихла, и Джинта смог вернуться в нормальное положение. Они оказались около ярко раскрашенного полусферического сооружения, где лошадь свернула вправо, прямо к группе врагов. Они были достаточно далеко, но вряд ли за пределами прицельного выстрела. «Нет, не сюда!» — крикнул Джинто. «Это самая короткая дорога», — ответила лошадь. «Неважно, нам нужно найти другой маршрут». Они поскакали по прямой дороге, тянувшейся вдоль розовых зданий. Но и там, впереди, оказалась группа солдат, которые тут же дружно начали стрелять. Лафиэль уже не успевала ответить. Довольный тем, что он все еще не потерял собственный пистолет, Джинта схватил оружие и несколько раз надавил на курок. Вряд ли он в кого-то попал, но и все вражеские выстрелы прошли мимо, кроме одного, который задел лошадь. К счастью, повреждения не были фатальны. Маленький взрыв, дождь осколков, запах гари. «Что случилось? Бежать становится труднее! Быстрее!» — закричал Джинто. Лошадь напрягла последние силы, и они преодолели две трети оставшейся дистанции, прежде чем кто-то успел выстрелить еще хоть раз. «Джинто!» — предупредила Лафиэль. «На крыше! В направлении на 4 часа!» Пока она продолжала стрелять, Джинто пытался развернуться на спине скачущей лошади. Когда это уже ему удалось, луч лазера скользнул возле его руки, обжег одежду и оставил мерзкий алый рубец на коже. «Ах ты!» — Джинта крепко стиснул зубы. «Позади нас!» Когда он обернулся, то увидел трех солдат, преследующих их, также верхом на роботах-лошадях. «Этих я оставляю тебе», — сообщила Лафиэль, все еще отстреливаясь от противников, засевших на крыше. «Я слегка занята». «Да, спасибо, а то я как раз успел заскучать». Хотя импровизированная кавалерия была не так уж далеко от беглецов, солдат, разумеется, никогда не учили стрелять с лошадей, и меткость их огня оказалась соответствующей. Их трясло в седлах, так что пули и лазерные лучи проходили мимо. К сожалению, в этом Джинта от них не отличался. Он тоже никогда прежде не ездил верхом. К тому же он сидел в крайне неудобной позиции. Зажав собственный пистолет под мышкой, юноша кое-как вынул из него обойму. «Прикрой глаза, Лафиэль», — посоветовал он, сдавив батарею и бросив ее навстречу преследователям. Так ему не требовалось быть метким стрелком, чтобы достать врагов. За их спинами вспыхнул яркий свет. Джинто услышал весьма обрадовавшие его звуки, с которыми двое солдат рухнули на землю в агонии. Он обернулся и увидел, что третий остановился и спешился, чтобы помочь товарищам. «Что я говорила о том, что нельзя мусорить на улице?» — возмутилась лошадь. «Прости, я очень нехороший мальчик». «А вот мы и прибыли», — сказал верный скакун, замерев возле стеклянных дверей. «Конечная остановка». «Спасибо». Юноша неловко сполз с лошадиной спины. «Бегом, Джинто!» Лафиэль уже мчалась к выходу. «Спасибо вам, что посетили парк развлечений». Взрывчатая стрелка насквозь пробила живот лошади, оставив рваную рану, которая кровоточила искрами. «Я чувствую себя очень плохо», — посетовал робот, после чего завалился на бок и замер. «Они от нас не отстают», — воскликнул Джинто. Он остановился рядом с выходом, где был небольшой зал с магазинами подарков, информационными панелями и десятком кресел. «Что ты делаешь?» — удивилась Лафиэль, которая уже поднималась по ступенькам. «Дай мне 5 секунд». «Ага». Он нашел то, что искал. 3 квадратные клавиши под надписью «Экстренное закрытие дверей». Джинто нажал на клавиши, следуя пояснительному рисунку. Они загорелись и начали мигать. «Внимание! Тот, кто перекроет двери без оснований, может быть привлечен к административной и уголовной ответственности». Игнорируя компьютерный голос, Джинто нажал на все 3 клавиши одновременно. «Опасность! Опускаются перекрытия! Пожалуйста, отойдите от дверей!» Все стеклянные двери закрылись одновременно. Сразу следом за ними сверху опустились броневые перегородки, словно гигантские металлические занавеси. «Теперь можно идти». Неработающий эскалатор оказался невероятно длинным. Будь они в здании, он поднимался бы этажей на 5. Когда они бегом поднялись вверх, оба судорожно глотали воздух. «Ты как?» — спросил Джинто. «Нормально». Лафиэль бледнее обычного изобразила улыбку. «Хорошо. Давай вернемся в город и спрячемся там, пока Империя не вернет себе планету». Было темно, и дорога освещалась только лунным светом. Они едва успели сделать первые шаги, когда внезапно по обеим сторонам дороги замерло несколько полицейских машин, и не менее 20 человек выскочило из них с оружием наготове. Рука Лафиэль, сжимающая лазер, начала подниматься. «Нет!» — твердо сказал Джинто, стиснув ее запястье. Полицейские окружили их со всех сторон и вдобавок имели неплохие укрытия в виде своих машин. Шансы на победу в такой схватке были бы нулевыми. «Ты хочешь сдаться им?» — прошептала она. «Да. Лучше иметь дело с местной полицией, чем с вражескими солдатами». «А если они выдадут нас врагу?» «С этим нам придется разбираться, если такое случится. А если мы устроим драку, то нас поджарят прямо здесь и сейчас». Кусая губу, Лафиэль неохотно опустила оружие. Из-за одной из машин вышел рослый, неопрятного вида человек. «Я инспектор Энтория», — заговорил он по-имперски, катая в губах недокуренную сигарету. «У меня есть основания думать, что вы причастны к угону машины 5 дней назад». «Мы арестованы?» — спросил Джинто, глядя на полицейского. «А, так вы говорите на нашем языке?» — Энтория улыбнулся. «Прекрасно. Мой барон не так уж хорош». «Нет, пока еще вы не под арестом, но я крайне настоятельно советую вам помочь нам в нашем расследовании. Я не знаю точно, кто вы такие, но я легко мог бы арестовать вас за нарушение общественного порядка, погром, вандализм, грабеж и хранение нелегального оружия. Все, что мы делали, было продиктовано необходимостью самообороны. Обратите внимание, что я не добавляю в список убийства. Для всех будет лучше, если вы не станете сопротивляться». «Но вы нас не арестуете?» — уточнил Джинто. «Не сейчас, по крайней мере». «А что насчет порчи собственности, стрельбы и всего прочего?» «Откровенно говоря, по существующему соглашению с Империей, мы, скорее всего, предоставим решать это дело вашему собственному суду. Я понимаю, что у вас могли быть чрезвычайные обстоятельства». Джинто медленно кивнул. «Хорошо», — произнес инспектор. «Теперь бросьте ваше оружие». Джинто бросил на землю лучевой пистолет и последнюю обойму. Лафиэль вцепилась в собственный лазер мертвой хваткой. «И девчонка тоже». «Делай, как он сказал, Лафиэль», — подстегнул ее Джинто. «Я делаю это, потому что ты так сказал», — проворчала она, подчинившись с явной неохотой. Облегченно вздохнув, Энтория велел одному из своих людей подобрать оружие. «Хорошо. Теперь, пожалуйста, поднимите руки, чтобы мы могли их видеть, и медленно идите впереди нас». Они сделали, как было велено. «Вы делаете ошибку, инспектор!» — Вдруг закричал человек в сером офицерском мундире Объединенного человечества, выскочив из машины. «Вы обманули нас!» Джинта дернулся к полицейскому, который держал их оружие. «Стой, это недоразумение!» — рявкнул Энтория. «Успокойся, и я объясню». Джинта замер. «Это капитан Кайт из военной полиции, который работает с нами», — сказал полицейский. «Не о чем беспокоиться. Распоряжаюсь здесь я». «Абсурд», — заявил Кайт. «Вы не должны им доверять, помните. Они смертельно опасны, а вы даже их не обыскали. У них может оставаться еще какое-то оружие». «Инспектор и капитан», — сказала Лафиэль. «Возможно, здесь эта клятва не имеет веса, но я клянусь своим именем Аф, что у нас нет больше никакого оружия». «Вы не можете им верить», — взвыл Кайт, размахивая в воздухе пистолетом. «Они уже убили сегодня не меньше 15 человек. Мы должны провести более тщательный обыск. Ты, Аф, если хочешь, чтобы я тебе поверил, сними одежду, встань на колени и не двигайся, чтобы я лично тебя обыскал, иначе, клянусь, я пристрелю тебя прямо сейчас». Эта вспышка ярости застала врасплох всех. Даже инспектор Энтория, казалось, растерялся и не знал, что делать. Кайт с перекошенным лицом направил оружие на Лафиэль. Его палец на спусковом крючке подрагивал. А Лафиэль? Джинта только теперь понял, что она имела в виду под величием, подобающим дочери императорского рода. Она спокойно стояла, глядя прямо на капитана Кайта. Нет, сквозь него. Казалось, что для нее не существует ни взбешенного мужчины, ни его оружия. И это еще больше подхлестывало того. Его лицо приобрело молочную бледность, а глаза пылали злобой. Джинта понял. Еще секунда, и капитан выстрелит, как и обещал. Он шагнул вперед, заградив Лафиэль. «Если ты тронешь ее хотя бы пальцем, с дороги, раб!» — заорал капитан и выстрелил. Луч лазера прожег Джинта плечо, заставив юношу отступить на шаг назад, к Лафиэль, которая подхватила его, не давая упасть. Поскольку это был лазерный пистолет, крови не было, только глубокий ожог и страшная боль. Словно в плечо вонзили раскаленную добела рапиру, кончик которой обломился в ране. Джинта начал потеть от боли. Он чувствовал дурноту и до судороги в челюстях стиснул зубы, чтобы не закричать. «Это был непростительный поступок, капитан», — сказала Лафиэль со сдерживаемой яростью. И впервые в его жизни дала Кайту воочию увидеть, на что похожа знаменитая улыбка Аф. Глава 8. Победный танец. Энтория не мог решить, что больше беспокоит его. Необъяснимый припадок бешенства, так внезапно накативший на Кайта, или жуткая улыбка девчонки Аф. «Ну и что, что ты не простишь меня? Ты жалкая пародия на человека», — хлестнул воздух капитан. «У твоего народа нет стыда и совести, но если твой щенок хоть что-то значит для тебя, ты подчинишься». Нежно поддерживая Джинто, Лафиэль буравила капитана взглядом более горячим, чем лазерный луч. Она попыталась усадить юношу на землю. «Нет, Лафиэль, не вздумай», — прошептал Джинто, оставаясь между ней и ополоумевшим мужчиной, словно очень шаткий живой щит. «Ой-ой», — подумал Энтория. Как бы девчонка не набросилась на Кайта с голыми руками. Инспектор точно знал, чью сторону он должен принять, и без колебаний направил иглопистолет в висок капитану. «Уймись, болван!» «Какого хрена ты творишь?» — взвился тот. «Только не говори, что ты боишься возвращения империи! Скоро наш флот восстановит контроль над космосом, а до тех пор наш долг — поддерживать здесь закон и порядок!» «Что я и делаю?» — оборвал его инспектор. «Мне наплевать, кто правит в космосе. На Клазбуле превыше всего наш собственный закон и порядок. Ваше поведение выходит за все допустимые пределы, капитан». «Я просто прибег к мерам должной строгости», — Энтори обратился к своим людям. «Кто-нибудь, заберите уже у этого клоуна пушку, пока он больше никого не поранил». «Вы делаете огромную ошибку, инспектор. Наша армия не потерпит подобного отношения». «Девушка Аф», — начал Энтория, игнорируя Кайта. «Я извиняюсь за этого недоумка. Он не из нашей команды. Пожалуйста, следуй за нами. Этому юноше нужна медицинская помощь». Ее темные глаза несколько секунд изучающе смотрели на инспектора. «Ого! Какая красивая девушка! Такая благородная осанка! Энтория не знал, что еще сказать или даже подумать. Правда, она не отличалась чистотой, но каким-то образом ее естественная красота даже ярче сияла сквозь пыль и грязь. Даже сейчас, когда она оставалась со своим раненым спутником в окружении враждебно настроенных людей, в ее глазах читалась гордость и решимость. «Мне всегда казалось, что Аф — просто надменные зануды, живущие где-то над небесами. Но то, как она сейчас держится, могло бы покорить сердца всех на этой планете». Энтория бросил другой взгляд на раненого мальчишку. «А этот, хотя только что прорвался через перестрелку, которая показалась мне слишком опасной для полицейских, все равно выглядит как обычный городской парень. Но я понимаю, почему он настолько ей предан». Безумный смех Кайта не стихал. «Не утруждайте себя, пытаясь защитить девчонку, Энтория. Мы заберем ее из вашей тюрьмы. Нравится вам это или нет?» «Зная суперинтенданта Айзана, не могу не признать правоту этого ублюдка», — неприязненно подумал Энтория. «Мы будем вынуждены выдать ее, подчиняясь прямому приказу. А с другой стороны, если в Айзане и есть что-то хорошее, так это его трепет перед теми, кто сильнее. Если Аф возвращаются, я не думаю, что он долго будет помнить о своем сотрудничестве с оккупационной армией». «Я верю вам, инспектор Энтория», — сказала Лафиэль. «Хорошо. Тогда...» Внезапно рядом с шипением упали три дымовые гранаты, извергая из себя густой белый туман. «Дымовые шашки!» — крикнул кто-то из полицейских. За мгновение до того, как он потерял всякую способность видеть что-либо, Энтория успел заметить парящую машину, быстро приближающуюся к насыпи. «Почему мы оказались в этом облаке?» — удивился Джинта, который почти бредил от боли. «Это и есть переход в иной мир, про который мне рассказывали в детстве. Я уже умер?» Он чувствовал, что Лафиэль стоит позади. «Она тоже мертва. Или все-таки я еще жив?» «Аф! Лев!» — знакомый голос пробился сквозь туман. «Мин!» — узнал Джинта, удивившись еще больше. «Скорее! Времени нет!» Удерживая Лафиэль за плечо, Джинта двинулся на голос. Вокруг мелькали человеческие силуэты и звучали растерянные крики полицейских. «Не стрелять!» — приказывал Энтория где-то поблизости. «Мы перебьем друг друга в этом тумане!» Парящая машина возникла перед Джинто. Как только они приблизились к открытой двери, Лафиэль толкнула его внутрь. «Куда это ты?» Он едва успел поймать ее запястье. «Пусти меня!» «Нет времени для глупостей!» — рявкнула Марка, помогая Джинто затолкать принцессу в машину. «Давай, Билл!» «Держитесь крепче!» Машина, рванув с места, промчалась мимо растерянных полицейских и их автомобилей и вырвалась из тумана на дорогу. «Пусти, Джинто!» — не унималась Лафиэль. «У меня там осталось незавершенное дело!» «Ох, осторожнее, меня же подстрелили, помнишь?» Джинто поморщился от боли. «Что ты там забыла?» «Я не могу отпустить его просто так. Я собираюсь превратить этого ублюдка в облачко космической плазмы, хотя это была бы слишком благородная смерть после того, что он сделал». По какой-то причине Джинто было приятно, что Лафиэль так разозлилась из-за его раны. «Для начала мы сейчас не в космосе», — напомнил он. «Так что лучшее, что ты могла бы сделать, это размазать его по земле тонким слоем, а это уж совсем неблагородно. Тем лучше». «Пусть так. Но как бы ты сделала это без оружия?» «Я бы украла пистолет». «Это просто безумие». «Не согласен», — встрял могильщик. «Для определения безумия этот план... слишком уж безумен». «Давай оставим месть на потом, Лафиэль, когда у нас в запасе будет побольше времени». У девушки округлились глаза. «Ого, а я и не предполагала, что ты настолько жесток, Джинта. Лично я не получаю удовольствия от того, чтобы долго мучить своего врага. Ты понимаешь, о чем я». «Все это очень мило», — раздраженно заявил Билл. «Но не могли бы вы двое успокоиться и закрыть эту проклятую дверь? Пожалуйста!» Вздыхая и ворча под нос, Лафиэль все-таки смирилась. Наконец она нашла момент, чтобы осмотреть плечо Джинта. «Ты как?» Он сделал вид, что рана несерьезная, назвав ее всего лишь царапиной. «Но это вряд ли», — мрачно заметила Марка. «Ключица перебита. Всю левую руку придется регенерировать». «Пожалуйста, хоть мне-то об этом не говорите», — взмолился Джинто. «Посмотри, что тут можно сделать, доктор Дасвани». Марка поменялась местами со здоровяком, который достал из аптечки обезболивающее и кровоостанавливающее. Он втер в рану регенерирующую мазь, обмотал руку Джинта бинтом и распылил над ним быстро застывающий спрей, надежно зафиксировав конечность. «Теперь все должно быть в порядке, благодаря нам», — заявил могильщик. «Кстати, вы могли бы нам что-нибудь за это и сказать. Например, спасибо, или спасибо, или даже, может быть, спасибо». «Моя вечная признательность», — произнесла Лафиэль. «Да, спасибо вам», — сказал Джинта. «Мы у вас в долгу. Но вы все еще намерены держать нас в заложниках?» «Конечно», — ответила Марка. «Мы должны как-то получить наш космический корабль». «Это не лучшая идея», — заметил могильщик. «Мы все еще в весьма горячей воде». «Тогда зачем же вы вернулись за нами?» — удивился Джинта. «Почему не сбежали своей дорогой?» «Едва Билл вывез нас, начались радиопомехи, и все солдаты вернулись в город», — пояснила Марка. «Что означает?» «Смотрите», — женщина указала в окно. Высоко в темном небе шесть ярких точек танцевали в сложных пируэтах. «Только Аф могут летать столь безумными орбитами». «Это не безумие», — опровергло ее заявление Лафиэль. «Это Вадрот Сакта, победный танец. Он означает, что мы захватили контроль над небом. Звездные силы говорят тем, кто внизу, что империя вернулась в систему сфагнов». «По машинам, ребята, за ними!» — орал Энтория. Хотя туман частично уже рассеялся, полицейским все равно приходилось отыскивать свои машины почти на ощупь. И тут земля неожиданно вздрогнула. В дымном облаке засвистели осколки. «Что еще? А ну-ка все, шевелите ногами! У меня такое чувство, что ситуация становится еще более скверной!» Прежде чем его люди успели рассесться по своим машинам, вокруг загремел настоящий хор ритмичных шагов. «Стойте, все вы!» — прозвучал громкий голос. «Мы будем стрелять в любого, кто пошевелится!» «Мы полицейские!» — крикнул в ответ Энтория. «И мы ведем преследование преступников!» «Полицейские или нет, мы будем стрелять!» Целая орда людей в зеленовато-коричневой униформе армии Объединенного Человечества вторглась в туман, разглядывая полицейские машины. «Нам сказали, что вы работаете с одним из наших офицеров». Кайт отсалютовал. «Капитан Кайт из военной полиции. Могу я узнать, с кем говорю?» «Лейтенант Слит. А прошли этим путем?» «Она сбежала», — сказал Кайт. «Сбежала? От всех этих полицейских?» «От них никакой пользы. Верные псы местного рабовладельческого режима. Впрочем, должен заметить, что вы их тоже упустили, несмотря на полную боевую экипировку. В том и дело, капитан Кайт, что нам пришлось оставить все тяжелое вооружение, потому что мы гонялись за ними по пещерам. Нашелся один идиот, который вздумал кидать там гранаты, а в результате только завалило нескольких наших». Сообразив, что его автотранслятор все еще работает, Кайт отключил прибор. Хотя классбульцы не могли понять ни слова из разговора двух офицеров, у Энтории почему-то сразу же зародилось нехорошее предчувствие. «Инспектор», — заговорил капитан Кайт с фальшивой улыбкой, — «боюсь, мы должны продолжать преследование, Аф». Энтория поморщился и шагнул к машине. «Нет, инспектор, вы не едете. Мы реквизируем ваш транспорт». «Что?» «Мы забираем ваши машины, и нам также нужны ваши водители». «Почему распоряжение?» «По-моему», — ответил лейтенант Слит, приблизив ствол автомата к лицу Энтории. «Прошу извинить, мы торопимся». «Да, кстати, может быть, нам следует захватить с собой и инспектора в качестве проводника? И еще одно». Кайл ядовито усмехнулся, откровенно довольный тем, что роли поменялись. «Я бы хотел получить назад свое оружие». «Откуда вы знали, что мы пройдем через парк?» — удивился Джинта. «Шансы были 50/50», — ответил Мин. «Если бы вы прошли через главную пещеру, было бы труднее найти вас, поскольку там много выходов. Но когда из парка начали эвакуировать посетителей, мы поняли, что вы поднялись именно там». «А вы не могли появиться до того, как меня подстрелили?» — поддел его Джинто. «Не один ты был в опасности», — огрызнулся могильщик. «У меня есть вопрос к леди Аф», — сказала Марка, прерывая спор. Лафиэль, любовавшаяся победным танцем имперских кораблей в небе, повернулась к ней. «Что?» — спросила она. «Когда мы были в пещере, я не могла не обратить внимания на ваши уши. Тогда было бы не к месту задавать какие-то вопросы. «В чем вопрос?» — повторила Лафиэль. «Людям, не входящим в императорскую династию, дозволено иметь фамильный признак Аблиар?» «Нет», — спокойно ответила Лафиэль. «Тогда могу я узнать ваше имя?» «Фея». «Лафиэль Аблиар Нейди Бруск, виконтесса Париун». После того, как они усвоили эту ошеломляющую информацию, все члены Класбульского антиимперского движения пораженно замолчали. «Ну, теперь, когда тайное стало явным», — заговорил Джинто, — «я тоже могу назвать, кто я такой». «Не надо», — успокоительно ответил Билл. «Честно говоря, нам уже все равно». «Я знал, что с вами не все так просто», — заметил Мин, обращаясь к Лафиэль. «Я думал над тем, кем вы можете быть. У маркиза Сфагнов две дочери, но старшей всего 8 лет». «Чего я не понимаю», — вмешался могильщик. «Так это того, как Фея Лартней оказалась на Класбуле». «Слышишь, Джинто», — ехидно заметила Лафиэль, «даже на планетах люди понимают разницу между Руэн и Лартней». «Дай мне уже передышку», — взмолился тот. «Как можно быть такой злопамятной?» «Это тоже родовая черта Аблиар, Джинто». «Я уже говорил тебе, нет ничего хорошего в том, чтобы подгонять себя под стереотип». «Все это не ответ на мой вопрос», — сказал могильщик. «Мы летели на крейсере», — начал объяснять Джинто. «Корабль был атакован. Поскольку я не был офицером...» «Простым членом команды?» — предположил Билл. «Нет, я был пассажиром корабля». «Пассажиром?» — повторила Марка. «Как кто-то может быть пассажиром на военном крейсере? Я не знала, что такое возможно». «Это возможно для тех, у кого есть титул», — просто объяснил Джинто. «Так вот, когда началась атака, меня эвакуировали с корабля на Пелье. Но я не мог управлять ей в одиночку, поэтому капитан крейсера назначила пилотом Лафиэль. Она была единственным курсантом на борту». «Погодите, вы говорите, что вы тоже дворянин?» — уточнила Марка. Джинто кивнул. «Да. Я его превосходительство граф Хайде-младший. По крайней мере, мне так говорили». «Ого! Глядя на вас, никогда бы не подумала». «И это мне тоже говорили. Уж не знаю почему». «Ладно, хорошо, посмотрим, насколько точно я все поняла. У нас в заложниках одна принцесса и один дворянин. И ваше имя — Ней де Бруск». «Родовое имя династии Крип, если не ошибаюсь». «Вы в родстве с правящей императрицей?» «Я ее внучка, а Джинто — сын графа», — подтвердила Лафиэль. «Но мы не намерены становиться вашими заложниками». «Ха-ха!» — откликнулся Мин. «Может быть, мы все же сможем выторговать у империи даже независимость?» «Поскольку вы уже оказали нам много ценных услуг, я тоже буду честна с вами», — сказала принцесса. «Императрица ни при каких обстоятельствах не вступит в переговоры с похитителями, кто бы ни был вашим заложником. Те, кто пробовали добиться чего-либо от империи вымогательством, потом жалели об этом всю оставшуюся жизнь, что, как правило, было недолго». «В это я верю», — проворчал могильщик. «Лично я с самого начала жалею о том, что во все это ввязался». Окна осветились. Горный пик на горизонте засиял, словно маяк. Огненные лучи били в него с небес один за другим, вызывая все новые и новые яркие вспышки. Только теперь до машины дошел приглушенный гром взрывов. «Это атака АФ», — заявил Мин, словно другие не поняли бы без него. «Интересно, что они могут там расстреливать?» — произнес Джинто, зачарованно глядя на взрывы. «Мне кажется, в первую очередь они должны выбить генераторы помех», — предположила Марка. «Билл, проверь, радиосвязь не восстановилась?» «Нет, но раньше эти помехи были сильнее. Думаю, АФ разрушили основные генераторы глушащего поля. Но какие-то источники помех все еще действуют. Очень странные, слабые и рассеянные, зато в огромном множестве». «Вероятно, это Дембус», — предположила Лафиэль. «У звездных сил тоже есть подобные устройства». «Это что-то вроде радиожучков, верно?» — неожиданно заинтересовался Мин. «Да, это диверсионные нанороботы, которые способны к самовоспроизводству и генерируют электромагнитные импульсы высокой мощности. Их очень трудно уничтожить всех до последнего, и они заглушают все радиоволны в зоне своего действия». «Здорово. А как вы думаете, АФ намерены ударить с орбиты по нашим городам?» «Вряд ли. Если только не будет приказа на полномасштабную наземную атаку. До этого мы просто выведем из строя весь вражеский транспорт и системы связи. Обычно мы стараемся не повреждать города на планетах». «А куда мы направляемся?» — спросил Джинта, внезапно испугавшись, что они тоже могут случайно попасть под один из орбитальных ударов. «В дом могильщика». «Я все еще говорю, что это плохая мысль», — ворчливо заметил тот. «Тогда как насчет твоего офиса?» «Знаете ли, я здесь не единственный человек, у кого есть дом или офис. У тебя есть предложение получше?» «Что насчет виллы Мина?» «Шутишь?» «Думаю, они больше не станут туда заглядывать, поскольку мы только что оттуда сбежали». Марка рассмеялась. «Ну, тогда решено. Едем к могильщику». «Всему свое время», — сказал Билл. «Сперва нам надо стряхнуть с хвоста кое-каких паразитов». «Энко! Энко!» — орал Слит на переднем сиденье. После того, как они миновали извилистые горные проходы, дорога вела прямиком к Гузонию. Далеко впереди они увидели парящий автомобиль. «В этих машинах есть встроенное оружие?» — спросил Кайт. «Нет, ничего подобного». Энтория скрестил руки и откинулся на сиденье, упирая ноги в кресло перед ним. «На Класбуле не водится преступников, против которых приходилось бы применять артиллерию. Такие порядочные у нас люди». Кайт ткнул пистолетом в живот Энтории. «Жаль. Кстати, вам лучше оставаться в этом положении, инспектор. Теперь вы наш пленник». Энтория приподнял бровь. «А я-то думал, что я всего лишь проводник». «Не смей болтать, пока тебя не спросят», — заорал Кайт. «Это будет самым умным с твоей стороны. Ты, имперский лизоблюд». «Как скажешь». Энтори опустил ноги. Он решил, что сейчас лучше не провоцировать Кайта. Капитан чем-то напоминал ему капризного ребенка, который разобижен на весь мир из-за того, что у него за плохое поведение отобрали любимую игрушку. Главное различие заключалось в том, что у этого ребенка был пистолет. «Энбирк!» — гавкнул Слит. Солдаты высунулись в окна и начали стрелять. «Это не полицейские! Посмотрите на их пушки!» Хотя солдаты были слишком далеко, чтобы вести прицельный огонь по машине, они выпускали множество маленьких быстрых иглопулек, которые свистели вокруг или взрывались, ударяясь о землю. Некоторые попадали в цель, дырявя машину. «Может, нам убраться с главной дороги?» предложил могильщик. «Это нас только замедлит», — возразил Билл. «И кроме того, они смогут выследить нас и там, на этих полицейских машинах. Они же оснащены соответствующим навигационным оборудованием и поисковыми радарами». «А что с этими радиопомехами?» «Частоты связи и полицейских детекторов совершенно различны, невежда», — прикрикнул Мин. «Вот именно», — согласился Билл. «Кроме того, как раз на такой случай я снял все блокировки системы безопасности в этой машине. Им до нас не добраться. Все, что я хочу сказать, если мы и дальше просто будем гнать вперед по этой дороге, они в конце концов взорвут нас», — настаивал могильщик. «Учитывая дистанцию, нашу скорость, их скорость, давление, температуру воздуха», — подсчитывал Мин, «они вряд ли смогут причинить машине фатальные повреждения. Но опять же, я не знаком с их оружием». «Как главный эксперт по оружию среди нас, ты можешь что-нибудь сказать?» — спросил Джинта у Лафиэль. «Я не эксперт по ручному оружию», — ответила та с легким досадливым вздохом. «Но я бы посоветовала воспользоваться лучевыми пистолетами, если они у вас есть. На такой дистанции лазерный луч практически не теряет энергии». «Другие идеи, Мин?» — спросила Марка. «Можно попробовать дымовую бомбу. Производство Старой Республики Коминтейль. Армейское обозначение К-2-11. Степень поглощения любых электромагнитных волн все еще считается самой высокой в галактике». «Почему ты сразу ей не воспользовался?» — возмутился могильщик. «А ты знаешь, как трудно было раздобыть хоть одну?» «Пожалуйста, давай поскорее пустим ее в дело», — взмолилась Марка. Мин со страдальческим вздохом вытащил из сумки нечто вроде небольшого цилиндрического баллона с черно-белой маркировкой и выбросил его назад через окно. «Ох ты, я почти забыл об этом». Он выгреб целую пригоршню маленьких серых дисков и швырнул их наружу следом за дымовой бомбой. «А это что было?» «Сенсорные мины». «Как такому маньяку, как ты, позволили хранить у себя дома подобные штуки?» — изумился Билл. «Я сам их сделал. Погоди, сейчас ты увидишь их в действии», — гордо сказал Мин. «Ах, зараза! Нет, я надеюсь, что ты этого не увидишь, потому что ты должен смотреть на дорогу впереди себя». «Вы никогда не даете мне хоть немного поразвлечься. Все равно мы уже разогнались до того предела, когда мы еще едем, а не летим». «Ты можешь вести быстрее», — ревел Слит на водителя полицейского автомобиля. Энтория включил свой автотранслятор. «Он выжил все, на что способна эта машина. Это же командная машина, и она не приспособлена для преследования. Вам следовало бы пропустить вперед патрульных». «Дерьмо», — выругался Кайт. «Почему ты не сказал мне раньше?» «Ты не спрашивал», — ответил Энтория. Кайт ударил инспектора рукоятью пистолета по лицу. «Что за урод?» — подумал Энтория, вытирая кровь с губы. «Правда, мы тоже были с ним не особенно любезны, но, по крайней мере, не били его. Теперь я жалею об этом. Надо было уронить гаденыша с крыши небоскреба и списать все на несчастный случай». Неожиданно стена тьмы выросла прямо перед машиной, и водитель вговил тормоза. «Не тормози, это всего лишь дымовая завеса», — приказал Слит. Машина влетела прямиком в черное облако. Густой газ ворвался внутрь через открытые окна. Энтория прикрыл лицо рукой, пытаясь защитить глаза и нос от дыма. Бах! Бах! Хотя взрывы звучали как хлопки шутих, машина внезапно дернулась и осела на днище. «Мины! Переднему левому электромагниту пришел конец!» Никто не мог расслышать водителя. Все были слишком заняты тем, что зажимали уши, спасаясь от пронзительного металлического скрежета, пока машина скользила по дороге на собственном брюхе. «Останови машину!» — крикнул Слит. «Не останавливай!» — сказал водителю Энтория. «Просто съезжай с дороги! Если только не хочешь, чтобы те, кто позади нас, врезались нам в корму и создали на дороге небольшую пробку!» Следуя указаниям инспектора, водитель съехал с дороги и относительно спокойно затормозил на середине поля. Однако все усилия Энтории спасти другие машины оказались тщетными. Как только они въехали в туман, мины разрушили электромагнит еще одного из парящих автомобилей, взметнув его в воздух. Инерция машины толкала ее вперед и вперед, пока она не замерла на дороге крышей вниз. А уж дальше началось что-то невообразимое. Следующая полицейская машина врезалась прямо в нее. Новый автомобиль ворвался в туман и едва избежал мин, остановившись в стороне от дороги. Водитель последнего скиммера, слыша жуткий шум аварии впереди, свернул с дороги до того, как въехал в дым. Солдаты и полицейские высыпали из тяжело пострадавших машин, которые в полиции считались крайне надежными. Оказалось, не напрасно. Хотя все получили свою порцию синяков и царапин, серьезных травм не было ни у кого. Как часто случалось при дорожных авариях на Класбуле, водородное топливо одного из пострадавших автомобилей загорелось. Мощный взрыв заставил всех людей прищуриться, защищая глаза. Грязный дым от горящей груды металла мешался с черным облаком, выделяемым дымовой бомбой. Этого было достаточно, чтобы закашлялся даже сам инспектор Энтория, курильщик из курильщиков. «Полицейским машинам конец», — мрачно прокомментировал могильщик. «На дороге никогда нельзя забывать об осторожности», — ухмыльнулся Билл. «Они не смогут вызвать подкрепление?» — спросил Джинто. «Спокойнее, Лев. То есть, простите, Лониу Ярлук Дрео», — заверил Билл. «Помехи-то никуда не делись». «Но что-то к ним летит», — заметил Элофиэль, высунувшись посмотреть на то, что показалось над горизонтом, там, где искрился огнями город Гузонию. Нечто сверкающее и усеянное огнями пронеслось над ними, превратившись в 5 небольших летающих объектов. Они прошли точно над машиной. Блестящий герб на днище флайеров выдавал их принадлежность к службе чрезвычайных происшествий. Марка вздохнула с облегчением. «Не надо меня так пугать. Это же просто пожарные». Когда оккупационная армия запретила воздушные полеты, единственное исключение было сделано для спасательной службы. «Это ведь пожар, в конце концов», — добавил Билл. «Его издалека видно. Вот спасатели и прилетели, чтобы его потушить». «Пусть даже так», — возразил Джинто. «Но это летающие машины. И если солдаты реквизировали у полицейских их служебные автомобили, почему вы думаете, что им не придет в голову поступить так же с пожарными?» Глава 9. Взлетая в небеса. «Наверное, его в действии слишком часто обижали», — решил Энтория, глядя на Кайта. Когда оккупационная армия захватила пожарные флайеры, инспектор ожидал, что его, как и прочих полицейских, бросят на земле. Но когда Кайт настоял, чтобы захватить и его, лейтенант Слит подчинился с полным безразличием. Теперь, паря метрах в 500 над землей, они обследовали область в поисках пропавшей машины беглецов. Поскольку радиопомехи все еще сохранялись, они были ограничены только световыми сигналами, перемигиваясь между летающими машинами при помощи фонарей. «Все это безумие», — втайне был уверен Энтория. «Тратить столько усилий на поиски пары подростков и маленькой группки радикалов. Кажется, они готовы послать вдогонку целую армию. И это в тот момент, когда их враги уже на орбите и вот-вот начнут высаживать десант. Это не слишком-то умно, взять меня сюда в качестве гида», — заметил Энтория со вздохом. «Я из полиции Луния-Вега. Я родился и вырос там. Я почти ничего не знаю о Гузонию. Ты проводник для АФ, а не для нас». «Что?» Кайт зловеще улыбнулся. «Кто лучше тебя подойдет, чтобы сопровождать ее на пути в ад?» «Не уверен, что понял твою логику. Я ее даже не знаю», — сказал Антория. «Поэтому ты умрешь быстро. Но тех, кто помогал АФ, ждет намного более долгая и мучительная смерть. Особенно этого мальчишку. О, я уже почти слышу настоящую сонату из криков. Если искусственный мозг АФ все-таки способен на эмоции, я надеюсь, что смогу увидеть боль в ее глазах. Разумеется, для самой АФ мы должны придумать нечто совершенно особенное. А я-то думал, служители истинной демократии должны ратовать за гуманное отношение к военнопленным. Да, разумеется. Устав миротворческих сил запрещает расправы над пленными, равно как жестокое обращение и наказание, выходящие за рамки новосицилийских конвенций. Но, к сожалению, мы сейчас не только лишены связи, но даже не знаем, где находится наше командование. Поэтому получается так, что в данный момент я ничем не скован в своих действиях». Энтория изобразил на лице равнодушие, которого на самом деле отнюдь не чувствовал. Припадок, накативший на Кайта возле парка развлечений, так и не отпускал его, и это заставляло инспектора тревожиться. Слова офицера могли звучать как идиотский блеф, но почему-то Энтории казалось, что тот говорит совершенно серьезно. «Может ли он это сделать? Или просто пытается запугать меня? Кого он дурачит? У него нет полномочий, чтобы принимать подобные решения. В Гузонию полно офицеров намного более высокого ранга. Кто знает, что решат они? С другой стороны, он явно не в себе, а безумцы всегда непредсказуемы». Проникнув в город, они сразу же бросили машину и дальше пошли пешком. Это было разумно. Машина была изрешечена пулями и легко могла выдать беглецов. Они также поменяли свою грязную одежду, купив новую у робота-продавца на деньги из бумажника марки. Лафиэль опять убрала браслет и тиару в сумочку, а Фрадж спрятала под шляпкой, перевязанной пышным ярко-желтым бантом. «Туда!» Марка втолкнула джинта внутрь древоподобного здания в тот самый момент, когда неподалеку приземлился вооруженный серый транспортник Объединенного человечества. «Давайте пройдем под землей», — предложил Мин. «Хорошая мысль». Спустившись на эскалаторе, вся группа оказалась в ярко освещенном подземном городе. Примерно там же, где размещались улицы наверху, тянулись линии автоматических магазинов. Люди бродили вокруг, спорили, смеялись. Беглецы взошли на одну из движущихся платформ. «Кажется, все совершенно вышло из-под контроля», — заметил Джинта. «Это потому, что вы двое растоптали их достоинство своими грязными ногами», — упрекнула Марка. «Теперь они в отчаянии и жаждут мести». «Может, вам лучше бросить все это?» — предложила Лафиэль. «Все-таки они охотятся за нами, а не за вами. Вам нет смысла ввязываться еще глубже в наши проблемы». «Они уже знают мое имя, помните?» — возразил Мин. «Я не могу вернуться домой. Если только не хочу, чтобы моя семья тоже оказалась во все это втянута». «Да, при тех неприятностях, которые мы уже на себя навлекли, нельзя отступать на полпути», — подхватила Марка. «Нам нужна награда. Независимость и собственный корабль исключены, но я уверена, что семья Крип сумеет достойно наградить вас за вашу помощь». «Благодарность Аф, вероятно, выражается в деньгах или сокровищах», — буркнул могильщик, алчно блеснув глазами. «Но нам все равно нужен корабль». «Говорю же вам, такое просто невозможно», — смущенно повторила Лафиэль. «Но раз можно предоставлять корабли в аренду, что если уступить один им в долг?» — предложил Джинта. «Я не уверен, этого ли они хотят, но пока они не собираются выступать против Империи, это осуществимо?» «Может быть, Лафиэль ненадолго задумалась. «Да, теоретически это можно было бы устроить». «Я бы на это согласилась». «А вы что думаете, ребята?» — спросила Марка. «Я все же хотел бы сам пилотировать собственный корабль», — сказал Билл. «Но, в общем, неважно. Может, у меня хотя бы будет возможность разобраться с его управлением». «Вопрос в том, сможем ли мы, арендовав корабль у Империи, сами выбирать маршрут». Мин подождал, пока Лафиэль утвердительно кивнет головой. «Что ж, тогда я согласен. Возможно, нам удастся наладить контакт с борцами за независимость на других планетах». Дасвани согласно кивнул. Джинта подумал, что вряд ли разумно с их стороны озвучивать подобные мечты в присутствии принцессы Аф. «Но мы все же сможем получить еще немного денег или драгоценностей», — понадеялся могильщик. «Награда прилагается к кораблю», — заверила его Лафиэль. «Тогда дайте нам слово, принцесса», — настаивала Марка, — «что вы одолжите нам корабль на некий достаточно долгий период». «Я не могу этого гарантировать», — призналась Лафиэль. «Я могу лишь обещать, что обращусь к императрице с такой просьбой». «Думаю, этого достаточно». «Если только я доживу до того дня, когда смогу встретиться с императрицей, я буду просить ее так настойчиво, как это возможно. Теперь пойдем, Джинта». После этого Лафиэль перешагнула на другую платформу, движущуюся в противоположном направлении. Джинта последовал за ней. Неожиданно к ним присоединилась и Марка. «Я должна позаботиться, чтобы вы дожили до этого дня», — сказала она. «Мы пойдем с вами и поможем вам вернуться в космос». «Как?» — спросил Джинта. «Наш могильщик, настоящий могильщик», — загадочно ответила предводительница Клазбульского антиимперского движения. «Этот сигнал означает, что транспортный департамент в наших руках», — сообщил Кайт, указывая в окно. «Вскоре весь подземный транспорт будет остановлен, и наши солдаты войдут и схватят Аф. На этот раз ей уже не скрыться от меня». Энтория закатил глаза. Он больше не мог выносить всю ту бесконечную чепуху, которую нес ополоумевший офицер. Почему-то все его комментарии непременно заканчивались одной и той же фразой. «На этот раз ей уже не скрыться». Чем больше Кайт говорил, тем больше его голос пугал самого инспектора, поскольку это постоянно напоминало тому о собственной неминуемой казни. Теперь он уже не сомневался в серьезности намерений Кайта. Неважно, были у него полномочия или нет, но капитан собирался сделать то, что обещал. Похоже, это осталось единственным, что для него было важно. Энтория выглянул из окна пожарного флайера и увидел очаги пламени внизу на городских улицах. Оккупационная армия просто взрывала все машины, хотя бы немного напоминающую ту, на которой скрылись Аф. Кое-где Энтория замечала вспышки выстрелов. Вокруг летали воздушные танки, через громкоговорители объявляя о тревоге и требуя от граждан содействия. «Видишь?» Теперь Кайт указывал на окраины квартала древоподобных зданий, где солдаты подавали другой световой сигнал. «Они обыскивают все комнаты в этом городе-дереве, после чего перейдут в другой дом. На этот раз ей уже не скрыться». «Обыск без ордера?» «Мечта любого полицейского», — съязвил Энтория. «Ты сам в этом виноват. Если бы ты проявлял больше уважения к нашей демократии и Божьему провидению, мы могли бы сделать все более цивилизованным образом». Кайт вздохнул. «Мы ведь освободительная армия, знаешь ли». «От чего вы нас освободили?» — не сдержался Энтория. «Мы вас к себе не приглашали. Никому на Клазбуле не стало лучше от того, что вы сюда пришли. Неужели это так трудно понять?» «Мне искренне жаль, инспектор, что вы так думаете. Я надеялся, что когда-нибудь мы с вами научимся понимать друг друга». Кайт отвернулся к окну. На улицах царил хаос. Жители Гузонио уже знали о неизбежном возвращении Аф. Поэтому они не спешили подчиняться требованиям оккупационной армии. В первые дни оккупации большинство граждан планеты не были активно настроены против объединенного человечества. Они воспринимали вражескую армию скорее как назойливых и неудобных гостей. Когда гости свергли их собственное правительство, начали обливать головы тем, кто красил волосы в голубой цвет, и загонять родных и близких класбульцев в свои демократические школы, это заронило зерна ненависти в их сердца. Но гнев еще не успел вырасти в настоящее восстание. Однако теперь, всего за какие-то полчаса, военные сами помогли этим зернам прорасти, щедро удобряя их блокадой улиц, несанкционированными обысками, крайней грубостью, пальбой, уничтожением автомобилей и другими своими поступками, которые пришлись людям очень не по вкусу. «Граждане, во всем происходящем повинна беглая АФ. Помогите нам найти ее, и мы восстановим порядок», — вещали голоса с летающих танков. Но люди на Класбуле были достаточно умны, чтобы понимать. Солдаты, бегающие повсюду и палящие из автоматов, носят не черную униформу АФ. Люди в Гузонию не имели оружия и не могли поднять полномасштабное восстание. Однако многие солдаты Объединенного человечества, которым не посчастливилось столкнуться с крупными группами возмущенных горожан, оказались избиты и обезоружены. Разумеется, не все решились на открытое сопротивление. Многие просто отсиживались в своих домах, надеясь избежать встречи с военными. Именно так хотели поступить и Джинта, Лафиэль и прочие. К счастью, Марка отлично знала план города и, кажется, обладала интуитивным чутьем на неприятности. Они избегали встреч с вражескими солдатами, то сливаясь с толпой, то скрываясь в безлюдных переулках. Двигаясь под землей или на поверхности, перемещаясь при помощи соединяющих здания воздушных эскалаторов или по пешеходным дорожкам, сменяя дикий бег на степенный шаг и наоборот. Выйдя из надземного перехода и оказавшись на широкой улице с рядом больших домов, они разделились на две группы, притворившись незнакомцами. Джинта оказался в компании Дасвани и Марки. Неожиданно двое вражеских солдат с реактивными ранцами приземлились на землю перед Лафиэль и остальными. «Ты, девушка, сними свою шляпу!» Марка молча сунула в руку Джинта небольшой парализатор. Могильщик успешно прикинулся пьяным. «Кто это такие? Они хотят отобрать у моей дорогой племянницы ее прекрасную новую шляпку? Мы ее купили!» «Прекрасная шляпа!» — вступил в игру и бил. «Мы за нее заплатили, все законно. У меня еще сохранился чек». «Это форменное безобразие», — разноцветные усы Мина топорщились от гнева. «Что вы себе позволяете?» «Точно», — нетвердым голосом добавил могильщик. «Эй, тут еще кто-нибудь хочет есть? Я подыхаю от голода». Для полноты картины не хватало только того, чтобы Лафиэль, играя роль невинной девочки, в страхе прижалась к Биллу. Но Джинта сомневался, что она так поступит. Он, правда, сейчас не мог ее видеть, потому что сценка разыгралась у него за спиной, но легко представил, как она смотрит на солдат с выражением ясно говорящим: «Вы недостойны даже презрения, принцессы империи». Пока могильщик и прочие отвлекали солдат, Джинта, Марка и Дасвани торопливо прошли мимо, делая вид, что не знают других, и спешат оказаться подальше от этого места. Уловка сработала, на них не обратили внимания. «Просто сними ее!» — разозленный солдат ткнул в поля шляпы стволом оружия. Марка и Дасвани развернулись одновременно. Джинта на секунду замешкался, но тоже успел направить парализатор в загривок одному из солдат и нажать на спусковой крючок. Это внезапное движение заставило его вспомнить о своей ране. Лафиэль, Мин, Билл и могильщик отпрянули в стороны. Шляпка Лафиэль от резкого движения взлетела в воздух. «Ах!» — вскрикнул подстреленный солдат, в падении выпустив несколько пуль, бесцельно ушедших в небо. Второй свалился без единого звука. Все бросились бежать, словно дети, которые, играя на улице в мяч, разбили окно. «Помните, что я рассказывал вам о моем знакомом, прыгнувшим в колючие кусты?» — выдохнул могильщик, когда они оказались в подземном тоннеле и остановились перевести дыхание. «Ты уже говорил нам про это миллион раз», — простонала Марка. «Да, но у истории было продолжение. Примерно через месяц после того, как этот идиот выписался из больницы, он повторно сделал то же самое и оказался в той же палате. Я снова навестил его, чтобы узнать, зачем он поступил так во второй раз. И он сказал, что просто хотел убедиться в том, что это действительно была плохая идея. Закатив глаза, Марка сообщила всем, что их точка назначения уже рядом. «Есть!» — воскликнул Кайт, глядя на мигающий сигнал. «Они нашли Аф!» «Ее захватили?» — Энтория считал минуты до собственной гибели. «Пожалуй, жизнь могла бы быть и подлиннее», — думал он. «Я даже не сказал своей дочери, за какого болвана и неудачника она собралась замуж». «Нет, пока еще нет. Очевидно, они ранили еще нескольких солдат. Один из пострадавших сказал, что видел у нее на лице фрадж, так что ошибка исключена», — Кайт холодно усмехнулся. «На этот раз ей уже не скрыться». После этого Кайт отдал приказ пилоту. Машина повернулась и полетела в направлении северо-западной части города. Позади скопления древообразных зданий там находилась группа странных башен. «Что это?» — спросил капитан. «Я же сказал вам, я не знаком Гузонию. Хотя формально это не было ложью. На самом деле Энтория знал, что это за башни, и понял намерения людей, укрывающих Аф. В любом случае, мы скоро будем там. Городское похоронное бюро Гузонию временно закрыто из-за вооруженного конфликта в городе». Двери разошлись, когда могильщик отпер и открыл их одним привычным движением. Следовало ожидать, что из-за этих боев похоронный бизнес пойдет на взлет. Но когда пришла оккупационная армия, правительство запаниковало и закрыло наше бюро. «Чего они испугались?» — не понял Джента. «Они думали, что враги могут ошибочно принять нашу работу за антиорбитальный огонь с планеты». Такое объяснение только привело юношу в еще большее замешательство. «Огонь с планеты?» Войдя в небольшое здание, Джинта через окна смотрел на разноцветные шпили, окружающие его с обеих сторон. Он вспомнил, что уже обратил внимание на них, когда они только въехали в Гузонию. «Так это огромные могилы?» — спросил Джинта. «Ты путаешь кладбище с похоронным бюро», — заявил могильщик, не скрывая возмущения. «Прости, если это не могилы, что же это?» «Гробы». «Должен сказать, ты просто преступно мало знаешь про наши обычаи». «Простите его», — Лафиэль извинилась за Джинта. «Он не понимает общего смысла. Когда люди умирают, они часто хотят, чтобы их останки отправили в космос». «Именно. Будь мы Аф, мы бы могли просто выбрасывать их через окно или что-то в этом роде. Но поскольку мы не в космосе, мы вынуждены поднимать тела с самого дна гравитационного колодца планеты». «На моей родине тела умерших кремируют или хоронят в земле», — объяснил Джинта свое невежество. «Если вы предпочитаете запускать их в космос, не проще ли было бы делать это с орбитальной башни?» «Ты что, никогда не был на похоронах? Это же не только церемония, но и зрелище. Я просто всегда думал, что похороны должны быть, ну, не знаю, тихими, что ли». Лафиэль пожала плечами. «Это только стереотип. Возможно, все дело в нашем происхождении. Но Аф нравится мысль, что после смерти наши тела будут вечно плыть сквозь космос». «Я же не говорил, что возражаю против самой идеи», — отозвался Джинта. Затем он внезапно осознал, к чему все идет, и содрогнулся. «Погодите минуту. Вы же не собираетесь запустить нас на орбиту в этом, правда?» «Еще как», — ответили все в унисон. «Я недооценила тебя, Джинта. Ты уловил общий смысл даже меньше, чем я предполагала». Он был разбит и сокрушен. «Но как я смогу управлять этим кораблем?» — деловито уточняла Лафиэль у могильщика. «Я с ним не знакома». Тот, сделав удивленное лицо, возразил. «Вам не надо им управлять. Да там и нет никакого управления. Это же не корабль, а только космический гроб. Поэтому его пассажиры обычно не утруждают себя пилотированием. Он просто взлетает, и все». Кровь отхлынула от ее лица. «Я недооценил тебя, Лафиэль. Джинта не мог упустить такую возможность подпустить ответную шпильку. Ты уловила общий смысл даже меньше». Ее ответный взгляд заставил его заткнуться и задуматься о собственном здравом рассудке. «Он хотя бы герметичен?» — нервно спросила принцесса. «Конечно. И там даже есть 12-часовой запас кислорода». В другое время Джинта не преминул бы поинтересоваться, зачем, но сейчас он был не в том настроении. В конце коридора они спустились по лестнице под поверхность. За ступеньками была комната с множеством экранов на стенах. «Начать приготовление к похоронам», — сказал могильщик. «Похоронный холл закрыт», — отозвался компьютер. «Ты не слышал? Мы открылись снова. Мне не поступало подтверждение. «Ненавижу эти проклятые машины», — пробурчал могильщик. «Досвани, если тебя не затруднит». Тот кивнул и вытащил из своей сумки клавиатуру. Подсоединив ее к терминалу, он начал торопливо отдавать команды. Пальцы гиганта оказались на удивление ловкими и быстрыми. Голосовой ввод обычно быстрее, но Досвани прекрасно справляется. «Я печатаю быстрее, чем говорю», — похвастался тот. «Это самая длинная речь, какую я когда-либо от тебя слышал», — заметил Билл. «Какое топливо тут используется?» — спросил Джинта. «Водород». «Водород? Тут что, стоит термоядерный двигатель?» «Нет», — поправил могильщик, — «химический. Реакция взаимодействия водорода и кислорода — способ древний и проверенный». «Джинта, ты поддержишь меня, если я упаду в обморок?» — взмолилась Лафиэль. «На меня не рассчитывай. Кажется, я и сам сейчас упаду рядом с тобой». «Не беспокойтесь», — заверил их могильщик. «Со времени последнего несчастного случая прошел не один год». «У вас тут еще и несчастные случаи бывают?» Глаза Джинта выросли в размере до обеденных тарелок. «Я неправильно выразился. Хотя гробы время от времени взрываются на старте, это еще ни разу не приводило к смертельным исходам среди пассажиров». «О, это так радует! Кстати, какой гроб вы предпочитаете? Простой или с функцией самоуничтожения?» «С чем?» «С функцией самоуничтожения. Такой возвращается в атмосферу планеты через пару часов после запуска, после чего те, кто внизу, могут наблюдать великолепный фейерверк». «Пожалуй, нам лучше простой». «Правда? Какая жалость. С функцией самоуничтожения дороже». «Кончай дурачиться, могильщик», — сказала Марка. «Я имею права на эту небольшую месть за все мои страдания». «Если не займешься делом, ты узнаешь, что такое настоящие страдания», — пригрозила Марка. Кротышка ворчал, пока Досвани не показал ему поднятый большой палец. «Начинаем приготовление к похоронам», — заговорил могильщик. Машина пробудилась к жизни и начала процесс подготовки. «Пожалуйста, введите имя могильщика». Кротышка провел над сканером своим удостоверением личности. «Личность подтверждена. Разрешение на проведение церемонии получено. Пожалуйста, укажите, за чей счет проводятся похороны». «За счет могильщика». Он печально вздохнул и посмотрел на Лафиэль. «Я надеюсь, вы про это не забудете, ваше высочество. У меня довольно-таки скромное жалование». «Вам все возместят», — заверила она. «Пожалуйста, введите имя усопшего». «Угу». Могильщик быстро набрал на клавиатуре несколько слов. «Вы двое замените старика на Бигза Темпола. Он заказал погребальную церемонию лет 10 назад, но до сих пор пребывает в полном здравии. Сдается мне, он еще нас всех переживет». «Имя подтверждено. Пожалуйста, определите параметры орбиты». «Марка, тут я один справлюсь. Проводи их к шахте запуска, ладно? Шахта номер 3. Ты ведь сможешь найти дорогу?» «Да, конечно. Пойдемте вы двое. Судьба зовет». С трудом разбираясь с имперским терминалом, Кайт отчаянно ругался. Энтория получал немалое удовольствие, любуясь его мучениями. Наконец капитан разобрался с кем, как переводить данные. Он был вне себя. «Почему ты не сказал мне об этом в вашем похоронном обряде? Ты же никогда не спрашивал». Энтория пожал плечами, предчувствуя новый удар в лицо. Кайт действительно стиснул кулаки. Но вместо того, чтобы ударить, он расхохотался в лицо инспектору. «Ты правда думаешь, что они смогут сбежать таким способом?» «Нет, теперь уже ей никак от меня не скрыться». Кайт отдал приказ солдату рядом с ним, и тот начал световую передачу. От шахты исходило красноватое свечение. «Пожалуйста, дождитесь, пока ракета будет заправлена и подготовлена к полету». Машина автоматически доставила в шахту новую капсулу гроб. «Когда я был ребенком», — припомнил Билл, — «запуски ракет проводились с поверхности. Вот это было зрелище. Но теперь из-за роста города пришлось перенести их в подземные шахты. Это несправедливо, поскольку похоронное бюро построили прежде новых районов». И без того весьма испуганный, Джинта нашел новый повод для беспокойства. «Эй, а что если имперцы на орбите решат, что это какое-то оружие, и сшибут нас еще на взлете?» «Химическая ракета на водороде?» Лафиэль сморщила свой изящный носик. «Такое оружие могло бы подействовать против кораблей звездных сил только одним способом — уморить их экипажи смехом». «О! Кроме того, мой браслет передаст дружественный сигнал. На орбите уже не будет радиопомех. Имперцы поймут, что мы — союзники». Это радует. Ты слишком беспокоишься, Дженто, как всегда. Кстати, ты и сама только что была бледнее смерти. Но я уже приняла решение. Я доверяю этим людям. Это большая честь для нас, ваше высочество, — сказала Марка с улыбкой. Да я же не говорил, будто я вам не доверяю. Марка! — раздался из переговорника голос Мина. Они только что прилетели сюда на пожарных машинах. Впрочем, не о чем беспокоиться. Приготовления к запуску будут завершены через минуту. А что вы будете делать с этими вражескими солдатами, когда запустите нас? С нами все будет в порядке, — улыбнулась Марка. Мы просто скроемся. Мы знаем Гузонию как свои пять пальцев, и эти болваны из Объединенного Человечества никогда не смогут нас найти. Вам следует беспокоиться о себе. На старте вы будете очень уязвимы. Но как мы сможем позаботиться о себе, если даже не имеем возможности управлять этой штукой? Я знаю, что афатеисты, но как насчет тебя? Пресбитерианский фундаменталист. Впервые за долгое время припомнил он свое вероисповедание. Правда, не могу сказать, что убежденный. «Ну тогда, Джинто, все зависит от тебя», — заявила Марка, положив руку ему на плечо. «Придется тебе молиться за двоих». «Ну и где подкрепление?» — повторил Кайт как минимум в пятый раз. «Уже здесь», — с видимым облегчением сказал ему солдат. «Наконец-то!» Пять летающих машин появились над похоронным бюро и начали перемедиваться световыми сигналами. «Только пять и все?» — поразился Кайт. «Это место огромно, и эти флайеры даже не вооружены». «Они хотят знать, где приземлиться», — сказал солдат. «Понятия не имею. Все, что мы можем, — это высматривать готовую к запуску ракету и уничтожить ее, когда найдем». Энтория знал, что на самом деле похоронные капсулы выстреливаются из-под земли, а эти ракеты наверху — только для видимости. Но он не собирался делиться своими сведениями. «Ну же, Аф, поспеши. Если даже мне придется умереть здесь, мне, по крайней мере, будет легче при мысли о том, что ты оставила в дураках целую армию». Свет над дверью из красного сделался зеленым. «Скорее, запуск через 30 секунд», — объявил Мин через переговорник. «Только не забудьте про наш корабль», — настаивала Марка. «Да. Я попрошу за вас сразу же, как только получу возможность увидеться с императрицей». Лефиэль залезла в гроб. «Ваша очередь, молодой человек», — подтолкнул Билл. «Да, еще раз спасибо вам за все». «Просто отплатите услугой за услугу, хорошо?» — сказал Билл. Джинто улегся рядом с Лефиэль. Гроб сразу же закрылся наглухо и втянулся внутрь шахты через люк. Воцарилась непроницаемая темнота. «Как унизительно!» — проворчала Лефиэль. Джинто мог чувствовать на своей коже ее дыхание, но не мог видеть ее лицо. Лететь на корабле без внешних сенсоров, без пространственного восприятия, без контрольной перчатки, даже без света, звезды ясные. «А это не корабль», — напомнил ей Джинто. «Это гроб. Гроб. Ящик для покойников». «Ты ужасен. Не смей лапать меня». «Ничего не могу сделать. Тут слишком тесно, чтобы я мог тебя не трогать. Ой, осторожнее. Знаешь ли, я ранен». «Ты же говорил, что это только царапина», — холодно ответила Лефиэль. «Я успел прославиться своей склонностью к преувеличениям еще до того, как выучился разговаривать». Гроб содрогался, готовясь к старту. «Вот они!» — закричал Кайт. «Ну же, кто-нибудь, стреляйте в них скорее!» Солдаты на земле казались более озабоченными тем, как бы поскорее сбежать из опасной зоны, чем продолжающейся истерикой капитана. Гроб продолжал свой торжественный неспешный подъем, и, наконец, хвост ракеты тоже показался из-под земли. Порыв раскаленного ветра заставил большинство удирающих солдат свалиться и покатиться по бетонному покрытию. Реактивный гроб продолжал взлет, приближаясь к пожарному транспорту. «Тараньте ракету, если надо!» — орал Кайт. Пожарник в пилотском кресле только рассмеялся ему в лицо. Это определенно не входило в его служебные обязанности. На самом деле, не желая попасть под реактивный выхлоп, пилот на предельной скорости повел машину прочь от опасности. Высунувшись наружу так далеко, что едва не свалился, Кайт несколько раз выстрелил из лучевого пистолета по летящей ракете. Разумеется, все выстрелы ушли впустую. Дистанция была уже слишком велика для ручного лазера. «Дерьмо! Почему никто не хочет ничего делать? Где все эти проклятые ПВО? Мы должны сбить эту улетающую в небо мерзость!» Горячий воздух ворвался в окно вместе с турбулентными потоками. Пока пассажиры машины приходили в себя, импровизированный корабль уже поднялся высоко над ними, и его огненный хвост толкал его все выше и выше. «Будьте вы прокляты! Будь все проклято!» — орал Кайт, не прекращая стрелять. Люди на земле восприняли это как приказ присоединиться к нему и тоже открыли огонь. Но было поздно, ракета уже приближалась к стратосфере. «Бесполезно», — проворчал солдат на переднем сиденье. «Это уже не улетающая мерзость, а улетевшая». Эти слова послужили причиной для приступа дикого смеха, который Энтория не мог подавить. Он понимал, что этот смех может его погубить прямо здесь и сейчас, но все равно смеялся и смеялся. Он хохотал, пока на глазах не выступили слезы, а живот не заболел. «Как они могли украсть все счастье во Вселенной?» — выл Кайт, не обращая на него внимания. «Должно быть, Господь ненавидит нас. Он не дает нам ни единой поблажки. Они всегда побеждают. Всегда!» Только теперь Энтория понял. Хотя Кайт был таким же продуктом генной инженерии, как и Аф, судьба двух рас сложилась прямо противоположным образом. Ненависть селезианца к Аф не носила личного характера. Она была всего лишь следствием зависти и чувства собственной неполноценности. Хотя сейчас он даже почти жалел капитана, Энтория продолжал судорожно хохотать. «Только что мы уничтожили объект, обозначенный на карте как военный склад номер 128. Координаты: 38 градусов 11 минут западной долготы и 52 градуса 24 минуты южной широты», — докладывал Куфадис, читая поступающие данные с дисплея. «Далее. Умоляю тебя, старший офицер», — тоскливо перебила контр-адмирал Споор и пренебрежительно шевельнула ладонью. «Избавь меня от ненужных подробностей». «Но, командующая, я верю, что ты умеешь распределять наземные цели». «Я понимаю, но все равно, согласно уставу, я обязан представить вам рапорт». «Что ж, твоя командующая говорит, что в этом нет необходимости». Она отвернулась, подведя итог спору. «В любом случае, это не битва, а скорее истребление. Забавно, но я и сам думал о том же». Куфадис даже жалел, что предложил эту операцию. Они уже взяли в плен 15 тысяч человек в пространстве маркизата Сфагнов и отправили их всех на транспортный корабль. Также они захватили и разоружили вражескую штаб-квартиру на орбите. В ее архивах была обнаружена и уже частично расшифрована весьма ценная военная информация. Согласно этим записям, враг выпустил в атмосферу планеты огромное количество нанороботов. Электромагнитные жучки, принимая радиоволны, сразу же начинали испускать хаотические сигналы на той же частоте, полностью блокируя радиосвязь. Хотя каждый по отдельности был не слишком силен, совместно они полностью заглушили все системы связи в пределах планетарной атмосферы. Дезактивировать их не представлялось возможным. Скорее всего, даже сами оккупанты уже не смогли бы этого сделать, а звездные силы тем более. Потребовалось бы немало дней, чтобы полностью избавиться от жучков и восстановить на Клазбуле нормальную радиосвязь. Теперь на планете оставались лишь рассеянные группы солдат, у которых не было общего командования, чтобы объединить их, а если бы даже и было, все равно не могло бы руководить своими подчиненными, потому что вся радиосвязь на планете была подавлена их же собственными стараниями. После того, как АФ разрушили основные генераторы глушащего поля, кое-где в сельских районах связь с поверхностью удалось наладить. Но все густонаселенные области по-прежнему оставались недоступны. Тяжелая кавалерия космоса, флотилия Футуни, не была приспособлена для штурма планет. Крейсеры, кружащие по орбите, планомерно расстреливали вражеские базы за пределами городов, чтобы облегчить работу десантным силам. Ничего больше сделать они не могли. Это было все равно, что стрелять по рыбе в бочке. Просто, безопасно и скучно. Не только командующую, но и большинство других офицеров и простых астролетчиков отнюдь не приводила в восторг подобная рутинная и малопочетная работа. Вдобавок, большинство врагов благоразумно скрывалось от обстрела в густонаселенных районах, где их все равно невозможно было достать. Я хочу лишь, чтобы ты обращался ко мне за разрешением, прежде чем сделаешь что-то, что может угрожать жителям планеты», — произнесла Спор. «В остальном, оставляю эту работу всецело на твое усмотрение». «Так точно», — Куфодис опустил голову. «Сколько времени осталось до прибытия основных сил и десантных кораблей?» — спросила Спор. «Должны быть здесь через 4 часа с четвертью». «Ясно», — контр-адмирал вздохнула. «Прошу меня извинить. Я буду в своих апартаментах». «Вас понял», — Куфодис отсалютовал. Связист прочистил горло. «Старший офицер, вам поступило сообщение. Переведите на мой браслет». Его наручный компьютер пискнул, сообщая о поступивших данных. Бросив на них беглый взгляд, он недоверчиво вытаращил глаза и окликнул командующую. «Что еще?» — спросила та самым раздраженным тоном. «Разведывательный модуль с крейсера «Лартберж» только что подобрал 2 беженцев, дрейфовавших на орбите». «И?» «Ну, они представились как ее высочество виконтесса Париун и его превосходительство граф Хайде-младший». «Ее высочество виконтесса Париун», — герцогиня недоверчиво усмехнулась. «Неужели маленькая принцесса сбежала из дома?» «Нет, я слышал, что ее высочество была курсантом на крейсере «Госрот», а его превосходительство граф Хайде просто был на борту корабля. Потом, прервав его долгим тяжелым вздохом, Спор вернулась в свое командирское кресло. «Полегче, старший офицер. Ты слишком серьезен». Он моргнул. «Извините». «Не извиняйся, как бы не сделал ничего дурного». «Изви...» — он осекся. «Хорошо». «Так лучше. Значит, они жили на поверхности. Каково их состояние?» «Я узнаю у капитана. Я могу приказать, чтобы их немедленно доставили на флагман». «О, нет!» — проворчала командующая Футуни. «Для утонченной Спор нет ничего мучительнее, чем находиться в одной комнате с занудой Абляр. С некоторых пор между нашими семьями существуют определенные разногласия. Тогда мне просто сказать, чтобы их оставили на Лартбирше, пока не прибудет адмирал Трайф?» «Нет, почему же?» Ее алые глаза смотрели прямо в душу Куфадиса. «Пригласи их на мой корабль. По крайней мере, это может быть забавно». Глава 10. Возвращение в чужой мир. Челночный корабль с флагмана разведывательной флотилии Футуни влетел в стыковочный шлюз. Крейсер Хайербирш выглядел близнецом Госрота, исключая раскраску. В отличие от стандартной серебристо-голубой расцветки боевых кораблей Империи, Хайербирш был выкрашен в ярко-алый цвет с черными разводами по всему корпусу. Пока Калеки скользил вдоль длинного корпуса, Джинта не мог не любоваться кораблем. Гигантская машина разрушения была прекрасна. Так чарует идеальный изгиб клинка, изготовленного прославленным мастером, и невольно забываешь о том, что его единственное предназначение — убивать. «Мы на месте!» Джинта коснулся своего раненого плеча и бросил взгляд на Лафиэль. «В чем дело?» «Командующая этим подразделением — никто иная, как великая герцогиня Летопанию», — Лафиэль скрипнула зубами. «Ну чем я это заслужила?» «А что с ней не так?» «Благородная Аблиар не может находиться в одной комнате с недостойной Спор. С некоторых пор между нашими семьями существуют определенные разногласия». «А с некоторых пор — это как долго?» «Что-то около 2000 лет». Джинта сдержанно хмыкнул, но Лафиэль было не до веселья. «Мало мне того позора, что глава рода Спор подобрала нас на орбите в летающем гробу. Так это еще и случилось, когда я так выгляжу». Принцесса стиснула в кулаке ткань своего легкого яркого платьица в класбульском стиле. «Стыковка завершена», — объявил пилот с нашивками тылового офицера на униформе. «Прошу вас сюда, ваше превосходительство, граф, курсант Абляр». Лафиэль отсалютовала, Джинта кивнул, и они вместе прошли в шлюз. Там уже собралось около 10 офицеров. В центре группы стояла высокая женщина, которая с первого взгляда напомнила Джинта плотоядную бабочку, обитавшую на его родной планете. Ее красота была такой же яркой, завораживающей и ядовитой. По знакам отличия Джинта понял, что это и есть контр-адмирал Пеннейш Спор Ниев Летопанию. Остановившись, Джинта поклонился, а Лафиэль осталютовала по-военному. Спор приняла салют принцессы с насмешливым выражением на лице, затем грациозно поклонилась сама в ответ на поклон юноши. «Приветствую вас, ваше высочество, ваше превосходительство. Прошу вас, принцесса, на этом корабле считайте себя членом императорского дома». «Но...» «Я не намерена брать на себя ответственность за курсанта». Лафиэль выдавила из себя новый протест. И тогда спор сразил ее нокаутирующим ударом. «Более того, я не могу представить, чтобы курсант позволил себе одеться подобным образом». Лафиэль с возмущенным видом опустила руку. «Что ж, если вы настаиваете...» «Давно не виделись, великая герцогиня Летопанью?» «Действительно, со дня банкета в честь поступления вашего высочества в академию, не так ли?» Она дождалась, пока Лафиэль кивнула. «Что ж, я поздравляю вас с завершением учебы и вдвойне поздравляю с тем, что вы смогли невредимой выбраться из этой переделки. Но должна заметить, что ваши вкусы весьма изменились с тех пор, как мы с вами виделись последний раз. И, к сожалению, не могу сказать, что в лучшую сторону». «Это была идея Джинта, то есть графа Хайде». «О, звезды!» — Успор перехватило дыхание. «Вы хотите сказать, что его превосходительство граф заставил вас носить такую одежду и выкрасить волосы в черный цвет?» «Откровенно говоря, эта одежда чуть более пристойна, чем та, в которую он одел меня изначально». «Поразительно!» Блестящие рубиновые глаза женщины прожигали Джинта насквозь. Юноша не знал, что делать. Понимает ли великая герцогиня, что замаскироваться под обитателей планеты было вопросом их выживания? «Приношу вам свои извинения, ваше превосходительство, граф Хайде». Неожиданно она почтительно поклонилась, хотя в имперской иерархии стояла неизмеримо выше Джинта. «За что?» — не понял тот. «За неверное мнение, которого я прежде придерживалась о вашей семье. Когда я впервые услышала, что его императорское высочество Лард Балкей основал династию графов Хайде, я сочла это следствием его излишней сентиментальности. Как можно было дать титул наместника кому-то, кто даже не знаком с обычаями Аф? У него не было ни одной логической причины для такого решения. На планете Мартин даже не было маломальски опасного оружия. Не сочтите за обиду». «Сентиментальности?» — скептически повторил Джинта. «Но теперь я понимаю, как страшно ошибалась. Достижения вашего превосходительства более чем заслуживают того, чтобы пожаловать вам графский титул». Спасибо, наверное». Джинта по-прежнему не понимал, к чему она клонит. «Какие еще достижения?» Что-то подсказывало ему, что вряд ли великая герцогиня имеет в виду спасение Лафиэль. Спор не замедлило с пояснениями. «Все в империи знают, что оскорбить кого-то из династии Аблиар означает сделаться жертвой их легендарной мстительности. Эта мстительность вместе со столь же знаменитой фамильной вспыльчивостью наводит ужас на всех их подданных. Принцесса Лафиэль из рода Крип, Аблиар среди Аблиар, и таких яростных вспышек, какие бывают у нее, Вселенная не видела с самого большого взрыва». «Великая герцогиня», — попыталась вмешаться Лафиэль, но спор не умолкала. «И вот, вы заставили ту самую принцессу Лафиэль перекрасить волосы в черный цвет и одели ее в этот, своеобразный костюм. Не думала, что во всей Вселенной существует человек, способный на нечто подобное. И даже несмотря на то, что теперь я убедилась в этом воочию, мне все еще трудно поверить. Забудьте о графстве. Я позабочусь о том, чтобы вы получили титул маркиза, а может быть даже и герцога. Мое восхищение перед вами не знает границ». Чувствуя себя отчасти оскорбленным, но не зная, как можно ответить, Джинта помрачнел. «Не беспокойся об этом, Джинта. Ей нет до тебя никакого дела», — язвительно сказала Лафиэль. «Она просто использует тебя, чтобы оскорбить меня. Подобные манеры типичны для всех, кто носит имя Спор. Они пестуют их уже почти 2000 лет. Их души вывернуты, как двойная спираль. Ее превосходительство Пеней Шнеев Летопанию — спор среди спор. И она воистину превратила фамильную склонность издеваться над окружающими в утонченное искусство». Звонко рассмеявшись, спор вновь обратила на Джинта изучающий взгляд. «Возможно, упрек ее высочества не лишен справедливости», — признала она. «Но вы мне в самом деле понравились, граф. Без всякой иронии, человек, у которого достало храбрости так обойтись с принцессой из императорской династии, не может не вызывать восхищения. Насколько мне известно, вы поступаете в Академию военных администраторов. Когда ваше обучение будет завершено, Не желаете ли служить под моим началом в этой флотилии? Мне не составило бы труда это устроить. А оказаться на Футуне более чем почетно для любого из офицеров Звездных сил. Мне кажется, глупо сейчас строить планы на столь отдаленное будущее, великая герцогиня. Холодно сказала Лафиэль, прежде чем Джинта успел придумать ответ. Кстати, не могли бы вы одолжить мне комплект униформы? Разумеется, прямо сейчас. И, наверное, ванну для ваших волос. Это не смывается водой. Тогда как же вы собираетесь избавиться от этого нелепого цвета? Не знаю. Лафиэль посмотрела на Джинта, как будто ждала, что тот скажет. На упаковке окраски должны быть какие-нибудь инструкции. Но, думаю, мы просто выбросили ее, или закопали, или еще что-то в этом роде, — протянул он. Теперь его буравили испепеляющими взглядами сразу две женщины, заставляя чувствовать себя, мягко говоря, не в своей тарелке. «Можно спросить у кого-нибудь на Класбуле», — неуверенно предложил Джинто. «Ах, эта картина просто стоит у меня перед глазами», — герцогиня содрогнулась. «Доблестные воины моей славной флотилии Футуне высаживаются на поверхности, где все еще хозяйничают злобные оккупанты. Сметая сопротивление, пятная свои чистые мундиры вражеской кровью, они отлавливают перепуганных планетарных граждан, чтобы выяснить у них, как смывать краску для волос». «Да уж», — плечи Джинта окончательно поникли. «Как насчет такого предложения? Я отдам один из волосков принцессы в лабораторию, чтобы там провели анализ и определили, чем это можно счистить. Звучит приемлемо?» «Да, спасибо. Кроме того, возьмите это». Лафиэль протянула бортовой журнал, с которым не расставалась все это время. «Это журнал Госрота». Все офицеры синхронно поклонились инфокристаллу. После краткого торжественного молчания Спор обратилась к одному из своих подчиненных. «Старший офицер, пожалуйста, примите это». Вконец загнанный Куфадис подчинился. «Ну а теперь, ваше высочество виконтесса Париун, граф Хайде, прошу вас пройти за мной до ваших кают». «Или вы, граф, предпочтете сначала посетить лазарет?» Герцогиня посмотрела на раненное плечо юноши и неодобрительно покачала головой. «Я знаю, что ее высочество всегда отличалось вспыльчивым нравом, но все-таки это уже слишком». «Я в него не стреляла!» 37 минут спустя крейсер «Килдайш», флагманский корабль флота адмирала Трайфа, величественно выплыл в обычный космос через врата сфагнов. Корабль незамедлительно получил информационный пакет от флагмана Футуне, крейсера «Хайербирш». «Ваше превосходительство», — заговорил килокомандор Кайхул. «Да», — спросил адмирал Трайф с намеком на нетерпение. «Нам сообщили, что Футуне подобрала с планеты ее высочества виконтессу Париун и наследника его превосходительства графа Хайде». У адмирала отвисла челюсть. «Невероятно. Он знал, что они были на Госроте, но все равно. Как они могли здесь оказаться?» «Госрот каким-то образом спасся?» «Увы, Госрот погиб в бою, как мы и ожидали». «Это прискорбно. Но тогда почему здесь ее высочество?» Кайхул вкратце пересказал историю, и Трайф был весьма впечатлен. «Принцесса смогла сохранить журнал Госрота. Там были обнаружены некоторые весьма любопытные вещи». «Какие?» «Теперь мы знаем, откуда именно пришли враги». «Откуда?» «Сорт Кейш-193». Капитан Госрота выяснила, что они смогли переместить закрытые врата к системе Воскатон, которая находилась на удалении 4,1 светового года. «Гектокомандор Лекш была отличным офицером», — произнес Трайф. «Нет поводов не доверять ее суждению». «Да, я уверен, что она не ошиблась. Хотя мы еще только приступили к анализу навигационных данных с захваченных в бою вражеских кораблей, я не сомневаюсь, что результаты лишь подтвердят ее предположение». Голограмма планара засветилась на мостике. «Между этой системой и вратами, откуда пришли враги, два домена — виконство Гантес и баронство Фебдаш. По возможности, мы должны как можно скорее отправить туда корабли и эвакуировать наместников и их слуг». «Значит, врата Кейш-193, Мы можем связаться с графством Ворош в обход этих врат?» Трайф остановился и задумался, глядя на планарную карту. «Нужно попытаться. Может быть, послать Футуни? А им не нужна передышка? У нас нет другой разведывательной флотилии, которой можно было бы поручить подобное дело», — заметил Кайхул. «Вы правы», — признал Трайф. «Хорошо, отправим Футуни». Контр-адмирал Споор сама сетовала на то, что ее обделяют работой. Вряд ли она и теперь может меня этим попрекать. «Да, но мы не можем позволить двоим беженцам оставаться на ее корабле, когда тот отправится на боевое задание. Зачем вообще вы тратите мое время, объясняя то, что и так очевидно? Выделите курьерский корабль, чтобы немедленно доставить их в столицу». «Операция завершена», — сказал военный врач, планетник по происхождению, снимая с плеча Джинта медицинский аппарат. «Вам повезло. Рана оказалась не слишком опасной, так что в регенерации почти не было нужды. Кроме того, первая помощь, которую вам оказали, была весьма качественной, так что мне уже почти ничего не пришлось делать. Некоторое время рука еще будет вас беспокоить, но должна полностью зажить к тому времени, как мы достигнем Лакфакалли». Врач обмотал плечо Джинта бинтом и использовал какую-то загадочную жидкость, чтобы закрепить его. От локтя до плеча рука юноши утратила всякую подвижность, исчезнув под повязкой. «Спасибо. Вам доставили кое-какую одежду. Надеюсь, она вас устроит». Доктор протянул ему костюм. Специально приспособленный для удобства раненого, левый рукав позволял руке свободно висеть на перевязке. Джинту умаялся одевать костюм. Одеваться с одной послушной рукой было крайне неудобно, но просить о помощи показалось ему неловким. Едва он справился с этим, как появился человек из команды. «Наша флотилия только что получила новое задание», — доложил он. «Ваше превосходительство, вам придется покинуть этот корабль». «Уже?» — командующая передает свои извинения. «Она собиралась пригласить вас на ужин и послушать о ваших приключениях. Прошу вас, передайте ей мою благодарность». Махнув на прощание и поблагодарив доктора, Джинта проследовал за астролетчиком в шлюз, где уже ждал челночный корабль. Человек сообщил, что через 3 дня Джинта будет уже в столице, и был весьма удивлен, услышав, что будущий граф Хайде никогда не бывал там прежде. Когда Джинта оказался на Калике, Лефиэль уже была на борту. Ее волосы вновь отсвечивали ледянисто-голубыми бликами, и на ней был облегающий форменный комбинезон. «Ха, так ты наконец вернулась к обычному облику», — одобрительно прокомментировал он. Хотя он уже привык видеть девушку с черными волосами и в клазбульском платье, все же Джинта вынужден был признать, что оригинальная внешность идет ей намного больше. «Не совсем», — сердито сказала Лафиэль. «Они потускнели». При более тщательном изучении Джинта обнаружил, что ее волосы действительно казались чуть бледнее, чем были до перекраски. Видимо, это был побочный эффект от того вещества, которое использовали для удаления красителя. «Но они все равно отлично выглядят», — заверил он. «Не могу поверить, что ты не заметил разницы». «Они не настолько изменились», — оправдывался он. Но Лафиэль не желала ничего слышать. Она отворотила от Джинта нос и не разговаривала с ним до следующего завтрака. Глава 11. Имперская столица. Никто никогда не смог нарисовать достоверной карты Лакфакали, главным образом потому, что составляющие столицу космические сооружения не были закреплены неподвижно, а медленно смещались под влиянием гравитационных полей. Имперское транспортное бюро хранило сведения о текущем положении построек и станций, которые постоянно обновлялись. Вот почему иногда Лакфакали именовали городом хаоса. Если Гавтанаш был символом всей империи Аф, то гигантский космический город можно было назвать логовом дракона, поскольку именно отсюда шли основные навигационные маршруты к 8 королевствам, составляющим огромную державу. Более точным названием, однако, было бы город 8 врат. Многие звездные системы имели не одни врата, но только здесь их насчитывалось сразу 8. Разумеется, все они были доставлены сюда очень давно, когда они еще пребывали в закрытом состоянии. Именно они когда-то питали энергией двигатели колоссального корабля города Аблиар. Наконец, поскольку величайшая империя в истории человечества началась со своей столицы, ее порой называли «колыбелью империи». Также ходило название «несокрушимая цитадель», поскольку Лакфакалле не раз подвергалась нападениям. Империя Аф в прошлом неоднократно вступала в войны с соперниками, по меньшей мере не уступающими ей по силе. Поэтому в истории сохранилось три случая, когда враг пробивал путь к столице и пытался уничтожить ее. Нолок Факалли выдержала все попытки штурма, а державы, осмелившиеся на столь дерзкий шаг, давно уже сами стали частью империи. Так как в большинстве своем Аф жили в орбитальных поселениях или на кораблях, их популяция была крайне рассеяна. Соответственно, возможностей встретиться у них было немного. Чтобы компенсировать это, большинство Аф проводили в столице значительную часть жизни и прозвали ее «городом любви», поскольку обычно именно здесь они находили себе партнеров. Однако чаще всего люди именовали Лакфакалле просто «домом нации». Они жили здесь, любили, растили детей. И хотя Аф часто оставляли столицу ради карьеры или военной службы, обычно потом они возвращались. Названий было много, но город оставался тот же самый, растущая год от года великолепная и блистательная имперская столица Лакфакалле. В честь того корабля, который некогда был единственным домом Аф, они назвали светило этой системы Аблиар. Император всегда носил титул графа Аблиар, и сама эта система была известна как графство Аблиар. Само происхождение этого имени восходило еще к творцам Аф. Раса, создавшая Аф как собственных космических слуг, молилась богине Солнца, которая носила похожее имя. Меняясь в течение тысячелетий вместе с языком, на котором говорили Аф, постепенно это слово трансформировалось в фамилию императорского рода. С большого удаления звезда казалась пойманной в сети с тонких блестящих нитей. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что каждая из нитей, образующих сеть, была не менее 500 вездыш в ширину и представляла собой конструкцию из солнечных батарей, всегда обращенных к свету звезды. Здесь располагались крупнейшие фабрики синтеза антиматерии как в империи Аф, так и во всей известной Вселенной. Столица располагалась на удалении 6 зесадаш от звезды, то есть 60 миллионов километров, и достигала 300 километров в диаметре. В общем и целом, формой она напоминала огромного спрута со множеством щупалец. Столица включала в себя императорский дворец, 8 королевских дворцов, центральную резиденцию высшей знати, общую резиденцию для мелких дворян и вассалов, космические сады, магазины, оружейные заводы звездных сил, верфи и многое другое. Это было колоссальное скопление искусственных мирков, между которыми сновали бесчисленные челночные корабли и яхты, швартуясь в портах там и здесь. Каждая конструкция могла двигаться, и они были запрограммированы на автоматическое уклонение от столкновений. 8 врат выстроились в линию на орбите, на удалении миллиона километров от Лакфакалле. Вращаясь в направлении, противоположном направлению вращения самой столицы, каждый сорт был окружен собственными подвижными фортами. Курьерский корабль, на борту которого находились Джинта и Лефиэль, прошел сквозь одни из этих врат, доставив их в графство Аблиар. В отличие от тесной пельи, Лонгия напоминала скорее маленький пассажирский звездолет. Как правило, такие кораблики использовались для доставки важных персон, поэтому на каждом было по 12 полностью оборудованных пассажирских кают и небольшая кают-компания. Джинта вошел в кают-компанию и увидел Лефиэль. «Ты уже дописала свой отчет?» — спросил он. «Да». Лефиэль обернулась к нему и указала на большой экран на стене. «Что думаешь о Лакфакалле?» Столица была подобна большому городу в ночи, неразборчивая мешанина огней и движения. Джинта она показалась похожей на миниатюрную модель галактики. Потрясающе. Даже внушительнее, чем я мог подумать. Лефиэль довольно улыбнулась. Джинта взял кофе и уселся рядом с ней. Он не лгал, город был действительно великолепен. Однако его вид вызывал в сердце юноши и совсем другое чувство. Одиночество. Хотя его путешествие от графства Вараш до столицы изрядно затянулось, оно, наконец, подходило к концу. И это означало, что ему придется попрощаться с Лефиэль. Скорее всего, навсегда. Сама же она, несмотря на грядущее расставание, Почти все время полета оставалась в собственной каюте, где составляла какой-то рапорт для звездных сил, и покидала ее только в перерывах. «Капитан уже сказал тебе?» — спросила Лафиэль. «Нет, а о чем?» «Мы направляемся в Имперский дворец». «Прямиком?» — он откинулся в кресле. «Да, у императрицы Ромаш есть вопросы». «К тебе?» — с надеждой спросил Джинта. «Нет, ну да, и ко мне тоже. Но сначала она желает говорить с тобой». Джинта нервно хохотнул. «Наверное, для тебя это будет проще, ведь ты же ее внучка». «Прошел год с тех пор, как я последний раз видела ее». «Тогда у вас определенно найдется о чем поговорить». «Возможно, и так. Но ее величество очень занята», — сообщила Лафиэль. «Не забывай, что империя вступила в войну». «Разумеется. Ты слышала какие-нибудь новости?» Она помотала головой. «А что, тебя это беспокоит?» «Конечно. Вспомни, где мой родной мир. Графство Хайде оказалось по другую сторону линии фронта». Надо сказать, Джинта не был там особенно популярен. Люди звали его «сыном предателя». Поскольку королевство Элис имело кольцеобразную форму, связь с этой территорией все еще сохранялась. Но одна лишь мысль о том, что Мартин может быть занят врагом, как маркизат Сфагнов, заставляла Джинта вздрогнуть. Народ на его планете, вероятно, будет более лоялен к объединенному человечеству, чем граждане Класбола, просто потому, что очень многие на Мартине все еще ненавидели Аф. Джинта не хотелось даже думать о том, что случится с его отцом, если Мартин будет захвачен. Даже хотя граф Хайды почти не принимал участия в жизни Джинта, он был последним близким ему человеком. «Ах, ты прав», — Лафиэль понурилась. «Все нормально. Я и сам об этом не задумывался, пока мы были на Класбуле». «Просто тогда у тебя были проблемы несколько иного толка». «Иногда я восхищаюсь твоей манерой преуменьшать масштаб событий, Лафиэль. Это тоже родовая черта императорской династии». «Дурак». В фокус камеры попала ближайшая структура из множества, составляющих столицу. Она состояла из нескольких сфер, соединенных между собой и усеянных штырями, похожими на антенны. Между антеннами суетливо перемещались какие-то многочисленные мелкие объекты. Джинта строение показалось самым диковинным и бестолковым из всех, что он видел. Оно напоминало гигантский живой организм, зашедший в полный эволюционный тупик. «Это большой автоматический военный завод», — сообщила Лафиэль. «Здесь был построен Госрот». «Здорово». «А это детская», — она указала куда-то за верфь. «Таких очень много в столице. Это замкнутые камеры, где нет искусственной гравитации, чтобы дети постигали основы поведения в невесомости и учились использовать свою тиару. Если мы не обучимся этому в младенчестве, пока мозг еще не сформировался окончательно, тогда наше пространственное чувство не разовьется должным образом». Взяв на себя роль гида, Лафиэль продолжала объяснять. В свою очередь Джинта изображал должное благоговение. Но он не мог запретить себе думать о том, пугает ли ее предстоящая разлука так же, как и его. Почти сразу после приземления в императорском дворце перед Джинта появился внушительного вида камердинер, который увел его прочь от Лафиэль. Это разделение напомнило юноше о неприятном случае в баронстве Фебдаш. Но, разумеется, тут у него не было поводов бояться чего-то подобного. Слуга отвел Джинта в большую ванную, где тот смог расслабиться в бассейне с горячей водой. Когда он вынырнул, бодрый и чистый, его уже ждала свежая одежда. Как и предсказывал бортовой врач, его плечо уже вполне зажило. Новая кожа наросла поверх раны, оставленной лазерным лучом, и кость больше не болела. Он оделся в нижний облегающий комбинезон и дворянскую длинную мантию. Новые тиары и браслет лежали тут же, взамен тех, что остались в баронстве Фебдаш. Полностью переодевшись, как подобает имперскому дворянину, Джинта вызвал камердинеров. «Сюда, пожалуйста», — сказал один из них. Джинта вышел на мобильную платформу, ждавшую в коридоре. «Прошу вас, сюда». Кивнув, он шагнул на платформу. Слуга нажал несколько кнопок на панели, и платформа пришла в движение. «Куда мы едем?» — спросил Джинта. «Мне поручено сопроводить вас в комнату ожидания в главном зале аудиенций». «Зал аудиенций?» «Я думал, он предназначен только для самых важных церемоний». «Да». «И мы идем туда, потому что...» Брови камердинера поползли вверх. «Вы правда не знаете?» Джинта попытался рассмеяться, но вышло как-то нервно. Если бы это было возможно, он не хотел, чтобы еще больше людей поняли, что он разбирается в происходящем вокруг меньше, чем садовая улитка в устройстве поливочного робота. «Прекрати нервничать, Джинто», — упрекнула Лафиэль, потягивая какой-то напиток, пахнущий фруктами. «Я делаю все, что в моих силах, но ты просишь слишком многого». Джинто не мог заставить себя успокоиться. «Как мне себя вести? Есть какой-то особенный этикет для таких случаев?» «Ничего особенного. Просто держись уверенно и смотри, что делают другие. Мы оба знаем, чем это обернется. Просто делай то же, что и я. Пройдешь к подножию имперского трона и отсалютуешь. Не разговаривай, пока к тебе не обратятся. Правда, ничего сложного». «Ты сейчас так говоришь». Вошел один из камердинеров. «Простите, что заставил вас ждать. Все готово». «Благодарю». Джинто встал и подошел к человеку. «Не туда», — засмеялась Лафиэль, указывая на огромную дверь. «Это здесь». «Прекрасное начало. Просто двигайся рядом со мной и постарайся идти в ногу. Держись немного прямее. Ты же герой». «А что, я правда твой герой? Впервые слышу. Дурак». «Благодарю. Это звучит привычнее». Высокая дверь открылась. Потоки света от звезды Аблиар струились по залу аудиенций, проходя через огромный прозрачный купол, венчающий крышу. Множество лучей скрещивались под сводами, и в их свете гордо развивались гербовые знамена знатных семей империи. Джинто не мог не обратить внимания на то, что новое знамя графов Хайде впереди всех. Окруженные слугами с обеих сторон, Джинто и Лафиэль прошли по черному мраморному полу к подножию трона императрицы. Военный оркестр грянул национальный гимн империи. Они не пели слова, но Джинто все равно их знал. Пожелание вечной жизни для империи, чтобы народ Аф успел увидеть, как состарятся звезды. Словом, текст был вполне в духе Аф, надменный и вызывающий. Чтобы избежать недоразумений вроде того, что произошло при первой его встрече с Лафиэль, Джинто еще во время путешествия к столице провел немало времени, запоминая лица всех значительных персон, которых он мог повстречать. Благодаря своим стараниям он опознал троих из тех, кто стояли сейчас перед ним. Ее Величество императрица Ромаш восседала на своем нефритовом престоле. Слева от императрицы на платформе, находившейся шагом ниже трона, стоял отец Лафиэль, Дебиус Лард Крип. Мальчик, стоявший возле отца Лафиэль, несомненно, мог быть только ее младшим братом, его высочеством Дехиром, виконтом Вемдайсу. Облик семейства Лафиэль поверг Джинто в трепет. Все они выглядели настолько молодо, что их почти можно было принять за ее ровесников. Фактически, Лард Крип показался Джинто старшей императрицы, сыном которой он был. Странно. Джинто не представлял себе, как можно определить возраст Аф. «Интересно», — задумался он. «А сами-то они как не путаются?» У подножия трона была выстлана белая ковровая дорожка. Лафиэль преклонила колено на ней. Джинто, нервничая, повторил ее движение. «Прошу вас, граф Хайде», — прозвучал голос рядом с ним. «Вам нет нужды преклонять колено». Он посмотрел вверх и с удивлением увидел, что Ромаш покинула свой трон и теперь стоит прямо над ним. «Встаньте», — повторила она. Джинто торопливо кивнул и поднялся. «Пожалуйста, примите благодарность рода Аблиар, граф. Девушка рядом с вами», — императрица указала на Лафиэль, — «обладает большими возможностями. Если бы не вы, мы вряд ли увидели бы ее живой». «Нет», — смутился Джинто, — «вообще-то я ничего не сделал. Это она спасала меня». «Неправда, граф», — Ромаш коснулась руки Джинто. «Если бы вы не объяснили ей, как важно выбирать, в какое сражение вступать, она ввязалась бы в бой, где ее ждала бы только гибель. Извечная трагическая слабость нашей семьи состоит именно в том, что мы редко можем понять, когда отступить будет правильнее, чем броситься в битву. Более того, эта девушка всегда отличалась необузданным темпераментом. Вдобавок, вы один из немногих Аф, которые знают, как выжить на поверхности. Если бы вас не было рядом с ней, она не смогла бы вернуться домой». Джинта был крайне смущен, но не настолько, чтобы не отметить поразительного внешнего сходства императрицы Ромаш и ее внучки. «Я бы хотел поблагодарить вас и от своего имени», — сказал Дебиус. «Для людей, которые, подобно нам, проводят всю жизнь в космосе, поверхность — крайне чуждое место. Большинство из нас рождаются и умирают, никогда не ступая на планеты. Вам это может показаться странным, но поверхность пугает Аф. Верно и обратное. На любой планете есть люди, которые, даже ни разу в жизни не видев ни одного Аф, питают к нам неприязнь. Я не могу должным образом выразить меру своей благодарности за то, что вы вернули мою дочь». «Но», — заметил Джинта, — «на поверхности у нас были союзники, без которых враги, несомненно, захватили бы нас». Дебиус улыбнулся. «Я не хотел сказать, что все люди на поверхности злы. Лишь то, что те, кто живут на планетах и Аф, очень различаются между собой. Это неизбежно ведет к недопониманию. И на планете, занятой врагом, без вашей помощи моя дочь не имела бы никаких шансов на спасение». «Да», — согласилась Ромаш. «Благодаря рапорту, написанному принцессой, я знаю о тех, кто помог вам бежать с планеты. И все они заслужили мою вечную признательность. Но не умаляйте своих собственных заслуг. Гораздо чаще Лефиэль спасала меня, особенно в космосе. Таков был долг, возложенный на нее гектокомандором Лекш». При упоминании имени капитана Госрота по лицу Дебиуса пробежала тень. «Ей было приказано сопровождать вас в космосе, но никто не приказывал вам защищать ее на поверхности». «Вы хорошо себя проявили, граф», — добавила императрица. «Да, благодарю вас за то, что спасли мою сестру», — чистосердечно сказал и молодой принц Дехир. Его искренность была очень приятна Джинта. Благодарности короля и императрицы были слишком официальными и приводили его в смущение. Джинта не мог связать слова, которые они говорили, с тем фактом, что они стоят перед ним. Это было просто слишком невероятно для него. «Я польщен, ваше высочество», — Джинта поклонился юноше. «Я также польщен и вашими словами, ваше величество императрица, ваше королевское величество Лард Крип». «Не будь таким скромным», — посоветовала Лефиэль. «Он держит себя прекрасно», — возразила императрица. «Но посмотрите, как он побледнел, словно его здесь пытают, а не благодарят». «Я не знал, что ты и граф Хайда стали такими хорошими друзьями», — заметил Дебиус. «Мы провели вместе достаточно много времени, чтобы успеть подружиться, отец», — ответила Лефиэль. «Понимаю», — с лица главы рода Крип не сходила странная усмешка. «Лефиэль, мы так давно не виделись. Ты не составишь компанию своему дражайшему родителю?» «Будь так любезна, Лефиэль», — сказала Ромаш. «У меня есть некоторые неприятные дела, о которых следует позаботиться. Граф Хайде, пройдите со мной. Я вынуждена сообщить вам нерадостные вести». Каким-то образом Джинта умудрился побледнеть еще сильнее. Лефиэль шагала по белому песку за своим отцом. Неподалеку по песку безмятежно струился устье ручеек. Стены и крыша зала также были белоснежными. Нигде нельзя было найти ни единого цветного пятнышка. Посреди зала стояло несколько белых колонн с многочисленными надписями, выгравированными на камне, именами людей, погибших на службе империи. Человек, обладающий достаточным терпением, мог бы увидеть, что имена членов высших династий вроде Аблиар или Споор идут вперемешку с простыми дворянами и вассалами. По верхней грани каждой колонны тянулась надпись: «Империя не забывает вас». Поскольку Аф отвергли все общепринятые религии, зал памяти можно было назвать чем-то наиболее близким к святилищу в их культуре. Дебиус остановился у основания одной из колонн. «Добро пожаловать домой, дочь. Я рад, что ты здесь», — он помолчал, о чем-то размышляя. «Хотя мы защитили свои тела от влияния времени, мы не в силах ничего сделать с тем, что наши души стареют. Молодость не остается с нами столь же долго, как ее видимость. Я так и не сумел смириться с этим фактом. Но, по крайней мере, память о тех невинных днях сохранилась». Вздохнув, Дебиус вновь посмотрел на колонну. Его взгляд остановился на одной из надписей. Лефиэль осторожно подошла ближе и прочитала имя на белом камне. «Плакия Веф Робел Лекш». «Я никогда не говорил тебе этого прежде, но я ничего не менял в твоих генах. В тебе их естественная комбинация. Вот почему у тебя слишком маленькие для абляр уши». «Почему ты теперь мне об этом говоришь?» «В этом просто не было необходимости. Плакия оставила мне прекрасный подарок. Даже если бы я попытался что-то изменить, как мог бы мужчина вроде меня сделать тебя еще красивее?» «Спасибо, отец». Лафиэль не могла понять собственных чувств. «Я счастлива слышать это». «Неужели?» — усомнился он. «Мне всегда казалось, что ты слегка огорчена из-за своих ушей». «Возможно, я и была». «Да, полагаю, это неизбежно, красавица». Дебиус замолчал и некоторое время просто смотрел на колонну. Лафиэль стояла рядом и тоже молча смотрела. Наконец, Дебиус нарушил тишину. «Это было прекрасное время. Мы были недалеко от гигантской погибающей звезды, и за пределами горизонта в сердце туманности уже зарождалась новая звезда. И мы с Плакией искренне любили друг друга, и тем самым доставляли друг другу все возможные неприятности». «Неприятности?» Дебиус лишь улыбнулся. «Я рад, что ты еще слишком молода, чтобы любить». «Ты думаешь?» Она наполовину спрашивала, наполовину протестовала. «Когда те дни подошли к концу, я не мог поверить в это. Я не мог запретить себе бояться однажды потерять это чудесное чувство. Тогда я подумал, что, по крайней мере...» Он осекся. «Ты хотел сказать, что создал меня как память о том времени, что ты провел с Плакией?» Дебиус провел пальцем по имени Лекш на камне. «Тогда она была для меня всем. Это было естественно, что я пытался сохранить хотя бы часть этого времени навсегда». «Я не сувенир на память», — зло сказала Лафиэль. «И я не копия Плакии». «Конечно, нет. Пленница собственных эмоций, Плакия, например, никогда не повышала голос без причины». «Без причины?» — громко возмутилась Лафиэль, но почти сразу же сбавила тон. «Я думала, что ты любишь меня, отец». «Конечно, это так. Если бы это было не так, разве я называл бы тебя «моя любовь»?» «Может быть, так ты называл ее?» «Я люблю тебя за то, что ты есть, цветок Абляр». «Мне трудно поверить в это, отец». «Я знаю. Ты предпочтешь не поверить мне, чем изменить собственное мнение. Но, пожалуйста, запомни. Ты была рождена как память о Плакии. И хотя ты внешне очень на нее похожа, внутри вы совершенно разные. Одно время моя любовь была поделена между тобой и Плакией, но теперь она лишь напоминает мне о тебе». Лафиэль была задета, она никогда не питала декта-командору Лекш ничего, кроме уважения как к офицеру. Но она хотела, чтобы отец видел в ней ее саму, а не память о Плакии. И хотя он так говорил, она не могла запретить себе думать, что он просто пытается успокоить ее. «Это была твоя идея, чтобы я служила на корабле Плакии, отец. Это было бы слишком большим совпадением, чтобы оказаться случайностью. Я хотел, чтобы она огранила тот драгоценный камень, который я подобрал. И ты же позаботился о том, чтобы Джинта оказался на госроте. Да, хотя это уже ближе к случайности. Было 15 кораблей, которые могли подобрать младшего графа Хайде, но я втайне устроил так, чтобы он попал именно на госрот. Я полагал, что тебе пойдет на пользу знакомство с человеком, рожденным на поверхности. Однако я не мог подумать, что вы станете так близки». «Когда ты успел сделаться кукловодом, отец? Я уже не удивлюсь, если сейчас ты расскажешь, что и это вторжение объединенного человечества — твоих рук дело». «Ты переоцениваешь своего старого папашу, любимая дочь. Эти люди не стали бы меня слушать. Они не желали слушать даже саму императрицу», — он вздохнул. «Плакия родила тебя, а я воспитывал. Но теперь это время подходит к концу, потому что ты уже дочь империи». «Правда?» «Она была невероятной женщиной», — вспоминал Дебиус. «Когда мы встретились впервые, я был только декокомандором, а она — простым астролетчиком. Я, не сходя с места, могу найти сотню причин, по которым я увёкся ей. Но за всю свою жизнь не придумал ни одной, по которой она могла полюбить меня». «Может быть, дело было в твоем титуле?» Лафиэль сама поверить не могла, что сказала это. Словно весь гнев, что она затаила внутри себя, вдруг вырвался наружу в одной страшной, ядовитой фразе. Глаза Дебиуса сузились. Хотя он считался одним из самых мягких людей в своей семье, он все же оставался Аблиар. «Ты знала Плакию еще когда была ребенком, и ты была на ее корабле. Ты действительно думаешь, что она была из тех женщин, кого в мужчинах привлекает титул? Отвечай честно!» Лефель опустила голову. «Нет, она была не из таких». Отец смотрел на ее лицо в поисках признаков лжи, но ее стыд и сожаление были искренними. «Тогда не говори больше подобных вещей». Все еще не поднимая глаз, Лафиэль кивнула. «Пожалуйста, скажи мне еще одну вещь. Ты знал, что она думала обо мне?» «Да. Когда мы разговаривали наедине, она говорила, что гордится тобой». «Гордится?» Воспроизведя в мыслях дни, проведенные с Плакией, Лафиэль воссоздавала время, когда она была рядом с женщиной, которую должна была бы называть своей матерью, живя она на поверхности. Воспоминания эти хранили только счастье. Ее взгляд затуманился, и она почувствовала, как что-то теплое стекает по щекам. «Ты плачешь, Лафиэль?» — спросил отец. «Не потому, что ты ругал меня», — всхлипнула она. «Ты сожалеешь о смерти Плакии?» Отчаянно пытаясь восстановить контроль над собственным судорожным дыханием, она кивнула. «Должно быть, я совершил какую-то ужасную ошибку, когда растил тебя», — нежно сказал он. «Я не видел у тебя на глазах слез с тех пор, как ты была еще в пеленках». Он привлек ее к себе. «Ну же, прекрати. Наша семья имеет репутацию бесчувственных людей, ты же знаешь. Аблиар жестоки. Аблиар бессердечны. Аблиар даже не моргнут, глядя, как смерть забирает их друзей и любовников. Если кто-то узнает, что у Аблиар тоже бывают слезы, как и у всех, та тяжелая работа, что мы проделали, чтобы заслужить такую славу, пойдет на смарку». «Ничего страшного, если ты иногда злишься или смеешься. Но никто из Аблиар не вправе никого оплакивать». «Но ты никогда не учил меня, как делать это без слез. Так, как это делаешь ты». Человек в офицерской форме стоял, ожидая императрицу Ромаш и Джинто. «Гектокомандор Вилуус из службы разведки», — представил его Ромаш. «Офицер, объясните графу текущую ситуацию». Тот кивнул. Почти сразу в центре комнаты возникло изображение планара. Это была полномасштабная карта, где отображалась вся заселенная людьми часть галактики. Окрестности врат сфагнов были выделены красным. «Здесь произошла битва, и звездные силы вернули маркизат сфагнов под власть империи». Еще одна алая точка появилась между сфагнов и графством Вараш. «Это врата Кейш-193. Отсюда пришли враги. Флотилия Футуня провела разведку». Тонкая красная линия протянулась от указанных врат, рассекая надвое королевство Илис. Все сорды, оказавшиеся на этой линии, также окрасились валой. «Они выяснили, что вражеская армия превратила близлежащие звездные системы и их врата в свои военные базы, полностью перекрыв нам путь. Если бы этим все ограничилось, звездные силы прорвали бы эту укрепленную линию без затруднений. Однако главные проблемы возникли вот здесь». Еще одна красная сфера возникла на противоположной стороне королевства Илис. Она продела алую стрелу, которая устремилась прямо к сорду Илис, вратам к столице. «Удар врага по сфагнов был только отвлекающим маневром. Их истинная цель — столица, которую они намеревались атаковать силами, по численности, эквивалентными 125 нашим штурмовым флотилиям. Мы догадывались, что это случится, хотя и не ожидали, что они нанесут основной удар из королевства Илис. Они должны были проделать колоссальную работу, скрытно отыскивая врата, которые смогут вывести их в нужную точку на плоскости». Голубая стрелка потянулась от сорда Илис и столкнулась с красной. «Мы контратаковали здесь, силами 100 флотилий во главе с верховным командующим. Случившееся сражение было одним из величайших из самых тяжелых за всю историю империи. Мы заставили врага отступить и нанесли ему большие потери. Но и звездным силам эта победа обошлась дорого. Мы потеряли много прекрасных мужчин, женщин и кораблей. Планар исчез. На данный момент мы знаем немногое. Сейчас имперский флот преследует врага и сообщает о том, что готов начать разведку в точке вторжения. Не вызывает сомнений, что Союз Четырех строит там свою оборону. У нас недостаточно ресурсов для полномасштабной военной операции по вытеснению противника. Пока звездные силы не получат подкрепления, нам придется заниматься охраной собственных границ и поиском других точек вражеского вторжения. В самом лучшем случае, нам нужно не менее 3 лет для того, чтобы подготовиться к штурму тех 2 линий обороны, что враг уже основал в королевстве Илис. В данный момент за этими линиями у нас осталось не более 1 боевой флотилии. И этого явно недостаточно. Фактически даже эти силы разделены и дезорганизованы. Если неприятель начнет полномасштабное наступление на эту территорию, не будет никакой возможности его остановить. Джинто понимал, что это означало для системы Хайда, которая лежала за пределами этих линий. «Я очень сожалею, граф», — серьезно сказала императрица. «В обмен на те услуги, которые вы оказали нам, мы можем сообщить вам только плохие новости. Увы, стараясь сохранить 1 часть империи, мы подвергнем опасности другие. Всякая связь с вашим родным миром потеряна, и не приходится надеяться на то, что ее можно будет восстановить в ближайшее время». Он не мог говорить. Система Хайда была его родиной, и кроме того, единственной остававшейся связью с графством Вараш, где жили все его друзья. Но что потрясло его самого сильнее всего прочего, несмотря на это, Джинто не ощутил боли. Глава 12. Дочь империи. В тот же день, когда Джинто и Лафиэль прибыли в столицу, во дворце собрался на внеплановое заседание Совет бывших императоров. Совет включал в себя 8 бывших владык по 1, избираемому из каждого дома. В его обязанности входило продвижение, награждение или наказание тех офицеров, которые происходили из правящей династии. Было очень важно определить, кто из Аблиар, проявивших свое превосходство над целым поколением соперников, воссядет на трон. Это был непростой выбор, и совет рассматривал такие проблемы со всех точек зрения. В день возвращения Лафиэль темой заседания был вопрос, достойна ли первая принцесса рода Крип звания офицера, или, точнее говоря, будущего кандидата в верховные правители. Совет потратил 5 дней, разбирая рапорт Лафиэль и показания старшего барона Фебдаша и его слуг, эвакуированных из баронства. В последний день они вызвали Лафиэль в зал бывших императоров. Это была круглая комната, в центре пола которой был выгравировала Гафтанаш. Когда Лафиэль назвала свое имя, вокруг нее возникли голограммы бывших правителей империи. «Старые души в молодых телах», — вспомнила Лафиэль слова своего отца. Она почтительно поклонилась. После обсуждения, достойна ли принцесса Лафиэль из дома Крип носить офицерское звание, мы хотим задать ей несколько вопросов напрямую, — объявил бывший император, его светлость Нисот Дугат Нейла Милар из рода Ласиус. «Прошу тебя, позволь нам увидеть твое лицо», — потребовал старейший среди императорской династии Дюсуум из рода Балгзедер. Она повиновалась, и теперь 8 бывших императоров смотрели на нее. Хотя Дугат был самым младшим из них, даже ему уже было около 200 лет. На его внешне юном лице лежала незримая печать возраста. Дюсууму было уже намного больше 200. Его волосы, обесцвеченные временем, струились по плечам. Его глаза были всегда закрыты. Ходили слухи, что он вообще никогда их не открывает, полагаясь только на собственное пространственное чувство. Сейчас Лафиэль, обычно неустрашимая, крайне волновалась. Это была ее первая личная встреча с советом, но она слышала множество историй. Все сходились на том, что ушедшим на покой императорам просто нечем было заняться, кроме как постоянно заседать и искать ошибки и грехи всюду и во всех. «Экзамен на офицера очень утомителен», — объяснил Дугат, словно мог читать ее мысли. «Тебе будет трудно это понять, но поверь, нам отнюдь не доставляет удовольствия собираться на своих заседаниях, чтобы критиковать молодых. Некоторым из нас в прежние времена случалось вести в битву флот в 30 тысяч вымпелов и стирать с лица галактики целые межзвездные государства. После этого разве могли бы мы находить удовольствие в подобном времяпрепровождении? Нисот Дарак, правивший во времена Шишаньской войны, случившейся больше 100 лет назад, кивнул в ответ на это упоминание о его победах. Однако, принцесса, в редких случаях это, по крайней мере, может быть интересно. Ламрон из рода Вискор говорил таким тоном, что титул Лафиэль звучал совсем незначительно. «Мы нашли в твоих действиях все признаки неосмотрительности. Сложнее всего простить то, что ты допустила разгерметизацию в орбитальном дворце баронства Фебдаш», — сказал Дугат. «Да, и мы получили петицию от старшего барона Фебдаша», — сказал Ламиун из рода Скир, «который просит нас не винить тебя в том, что произошло в его владениях. Он не понимает, что наша задача — не обвинять тебя в преступлениях. Мы лишь должны определить, можно ли позволить тебе носить офицерское звание». «Утечка атмосферы — очень серьезная угроза. Невозможно предвидеть, что случится во время боя. Хотя мы и зовем себя Звездным Братством, мы все еще не научились жить без воздуха», — сказал Дугат. «Да», — волнение Лафиэль усилилось еще больше. Однако, принцесса, совет единогласно сошелся на том, что для молодого курсанта это простительная ошибка, — сказал Дюсоум, обнадежив ее. «Все, кто находится в этой комнате, прошли через многие кампании в такой же должности, как ты, и гораздо больше людей, чем те, кто стоит сейчас здесь, совершали намного более страшные ошибки, будучи полноправными офицерами. Ламрон, помнишь, как ты, стоя на этой же площадке, принял понижение от адмирала до гекта-командера?» «Господа совет», — запротестовал Ламрон, покраснев, «быть может, мы вернемся к делам насущным? Есть еще две вещи, которые нам следует разобрать», — продолжил Дюсоум. «Я хотел бы услышать об этом инциденте от тебя». «Я готова дать ответы на все вопросы», — Лафиэль смотрела прямо на старейшего среди Аблиар. «Мог ли старик, отрекшийся от собственного зрения, различить внешнее высокомерие молодой принцессы?» Так или иначе, кривая усмешка скользнула по его губам. «Принцесса», — начал он, — «в баронстве Фебдаш использовала ли ты свой титул, чтобы поднять среди слуг мятеж против барона?» Прежде чем она успела ответить, вмешался Дугат. «Нас Аблиар часто называют воплощением гнева империи. Должен признать, что я был известен тем, что время от времени выходил из себя. Однако подданные принимают наше правление и даже уважают и любят нас. Знаешь почему? Потому что мы всегда понимали разницу между личной неприязнью и оскорблением, нанесенным империи. Если бы когда-нибудь на трон зашел император, который использовал бы свою власть для удовлетворения собственных страстей и амбиций, подданные очень быстро утратили бы веру в нашу непредвзятость, и потом ее нелегко было бы восстановить. Со времен основания империи главная задача нашего совета в том и состоит, чтобы не допустить подобных личностей до верховной власти. Более того...» «Простите, ваша светлость», — перебил Лафиэль. «Говори, принцесса», — позволил Дюсум. «Я не использовала свое положение, чтобы повлиять на вассалов барона Фебдаша, и тем более для того, чтобы организовать восстание. Как курсант Звездных сил я попросила их о содействии, когда барон воспрепятствовал мне в выполнении моей миссии». «Звучит разумно», — Дугат хмыкнул, опустив руки. «Но, принцесса, если бы ты не носила имя Аблиар, думаешь, это сработало бы так же успешно?» «Подобные предположения лишены смысла». Брови Дугата сошлись на переносице. «Что ты хочешь сказать?» «Это был бой. Исход любого боя отчасти зависит и от удачи, неважно, нравится это кому-то или нет. В данном случае мне повезло в том, что я носила имя Аблиар». «Что, если бы ты была простой дворянкой?» «Я бы действовала точно так же», — сразу ответила она. «В тот день я не видела другой возможности выполнить свою миссию». Дюсум улыбнулся. «Должен признать, ты проявила себя очень неплохо для юной девчонки». Лафиэль не поняла, говорит он о ее действиях в баронстве или о том, как она ответила на вопрос. «Что ж, хорошо. С согласия совета я закрываю этот вопрос. Возражение?» Дугат немного подождал. Возражение не последовало. «Отлично. Далее, принцесса», — сказал он. «Это намного более серьезный вопрос, поскольку он затрагивает основополагающие принципы нашей империи. Ты обещала предоставить звездолет гражданам системы Сфагнов». «Это не так», — запротестовала Лафиэль. «Я лишь обещала им, что обращусь с такой просьбой к императрице». «Что не лишено смысла, когда об этом говорит молодая девушка вроде тебя. Но, видимо, ты не понимаешь истинного веса слова любого из членов правящего рода. Если бы обещания, которые мы даем, означали только возможность, наши подданные просто не придавали бы им значения. И теперь, если их надежды не оправдаются, эти люди скажут, что ты солгала им». «И в таком случае», — добавил Ламрон, — «ты, вероятно, могла солгать только для того, чтобы спасти собственную шкуру. Это крайне недостойно». «Нейсот, это очень одностороннее суждение». Лафиэль повысила голос, несмотря на то, что сама не считала, что так будет лучше. «Для начала подобный запрос никогда не мог бы быть удовлетворен», — спокойно сказал Дарак. «По законам Империи, никто, чей ранг ниже, хотя бы Риуф, не может взять корабль даже и в аренду. Ты об этом не знала?» Лафиэль прикусила губу и покачала головой. Было не так просто вызубрить все основные законы Империи, не пропустив ни одного правила и исключения. «В таком случае, как мы решим этот вопрос?» Дугат покачал головой. «Хотя ты не знала правил, ты могла бы сама понять это, если бы подумала немного. Империя правит гражданами подвластных нам планет через территориальных представителей. Таким образом, граждане не состоят в прямом подчинении у имперского центра. С учетом этого, почему мы должны одолжить им корабль?» «Это было безрассудно, принцесса», — заключил Ламрон. Расстроенная, Лафиэль не знала, что ответить. Она определенно не давала никаких обещаний, просто не оспаривала чужих предположений. Ее злило, что старейшины считают это безрассудным. Она считалась со значением слова «абляр», в конце концов, когда она была в баронстве Фебдаш, служанки сами неверно истолковали то, что она говорила. Неожиданно раздался долгий громкий смех. Смеялся Дусом из рода Балкей, который до сего момента хранил молчание. «Господа», — заявил он, — «как однажды сказал Дугат, жестоко подрезать крылья тому, кто еще не успел их расправить. И кроме того, эта принцесса не произносила трусливой лжи. Она просто говорила правду, как сама ее понимала». Втайне Лафиэль была благодарна за эту неожиданную поддержку. «Я все еще говорю, что это важно», — настаивал Ламрон. «Эти граждане, несомненно, возлагают все свои ожидания на слово той, кто носит имя Аблиар. И в этом главная проблема». «Тогда почему бы и не одолжить им корабль?» — равнодушно предложил Дусом. «Право же, друг мой. Должен ли я напоминать тебе слова Дарага?» «Никто». «Эти люди спасли принцессу Империи», — перебил Дусом. «Этого вполне достаточно, чтобы дать им низший дворянский титул. И если рассматривать их как дворян, ничто не мешает нам предоставить им корабль». «Повысить планетарных граждан сразу до дворян? Таких случаев прежде не было». Дусом пожал плечами. «Одну минуту, Нисот», — вмешался его светлость Ламор из королевства Элис. «Согласно рапорту, эти люди настаивают на независимости и отделении от империи. Вы правда думаете, что они примут имперский титул?» «Они вольны отказаться. Но тогда мы просто не сможем дать им корабль», — Дусом ехидно улыбнулся. «В маркизате Сфагнов сейчас базируется десантный флот, так что мы можем легко найти этих людей. Мы объявим перед 10 000 человек, что награждаем их титулом за верную службу нашей империи. Если они согласятся, мы дадим им корабль. Если откажутся, придется им обойтись медалью за мужество или еще чем-нибудь в таком роде». «Звездные силы не предназначены для подобных операций», — заметил Ламор. «Если звездные силы не справятся, мы можем использовать наградную комиссию». «Все это становится уже просто безумным», — подумала Лафиэль. В соответствии с названием, имперская наградная комиссия служила для награждения граждан и дворян медалями, орденами и титулами, а также для решения спорных вопросов относительно генеалогии и наследования. В то же время, однако, комиссия в первую очередь занималась скрытными расследованиями на территориях империи и подвластных ей планетах, будучи скорее чем-то вроде тайной полиции. «Думаю, мы найдем способ наградить их», — заключил Дарк. «Разумеется. Никто не называл меня неблагодарным. Дусом оживленно всплеснул руками, заставив рукава своей мантии заколыхаться. «Давайте устроим церемонию на планете Класбул и пригласим этих радикалов к нам в гости». Семеро бывших императоров обратили на него испепеляющие взоры. «Я не раз слышал, что многие из тех, кто настаивают на отделении от империи, часто сетуют, что мы недостаточно их угнетаем. Нисот предлагает нам усилить гонения, чтобы сделать их счастливыми?» «Само собой, нет. Если мы так поступим, только навлечем еще больше проблем на звездные силы и наградную комиссию, у которых и без того забот хватает». Улыбка Дусема стала еще шире. «Не знаю, как вы, а я не хочу, чтобы меня возненавидели, пока я еще жив. Я только хочу, чтобы эти люди осознали, империи по силам прижать их по-настоящему, но мы сами к этому не стремимся. Если они это поймут, то, возможно, в конце концов мы подавим оппозицию по всей империи безо всяких репрессий». Ламиун довольно улыбнулся. «Я всегда говорил Балкеи, что известная склонность мужчин вашей династии выбирать любовниц из женщин семейки Спор дает о себе знать. Вы подаете такие замечательные гнусные идеи». Не в силах сдержаться, Лефель вмешалась. «Я должна сказать вам кое-что, Нисет. Я благодарна этим людям. Они мне даже понравились. Хотя они отличаются от нас, но все же это люди со своим собственным представлением о гордости. Прошу вас не обращать свой гнев на них». Дусем удрученно развел руками. «Ничего удивительного, что между нами и планетниками существует недоразумение, когда мы порой не понимаем даже друг друга. Серьезно, принцесса, я хочу только наградить их, ничего более». Ламор что-то проворчал. «Но у нас нет власти решать такого рода вещи», — заметил Дарак. «Но все же мы можем посоветовать этой императрице Ромаш. Это не займет много времени. Прошу вас, подождите немного». Голограмма Дусема исчезла. Оставшиеся императоры замерли, скорее всего, обсуждая нечто, не предназначенное для острых ушей Лефиэль. Наконец Дусем вернулся, и все остальные тоже ожили. Голос Ромаш прокатился над залом. «Нисет Дусем посвятил меня в ситуацию. Я думала о том, как наградить этих людей, и я последую его совету. Я отдам соответствующее распоряжение именем императрицы». «Тогда все решено», — заключил Дусем. Дугат кивнул. «В таком случае нет причин бояться, что честь Аблиар пострадает. Дарак все еще не был удовлетворен. В задачи совета не входит исправлять ошибки курсантов». «Кто лучше старых птиц может научить птенца летать?» — парировал Дусом. «В любом случае мы должны прийти к заключению. У нас больше нет вопросов к принцессе Лефиэль», — сообщил Дюсуум. «Давайте выслушаем мнение совета». «Я считаю, что принцесса Лефиэль заслужила повышение до офицера». Сказав это, Ламиун положил свою руку на ее плечо, и его голограмма исчезла. «Не возражаю», — повторив его движение, Ламор тоже пропал. «Это опасное отклонение от наших законов», — Дарак качнул головой и положил руку ей на плечо. «Но, полагаю, это было неизбежно». «Да, и я рад, что это отвлекло их всех от моего собственного недостойного прошлого». Ламрон хмыкнул и пропал. «Почему-то у меня такое чувство, что я вижу собственную дочь в детстве», — сказала императрица Ламияр, прабабка Лефиэль, которая не произнесла ни слова за все время обсуждения. «Пожалуйста, навести меня, прежде чем заступишь на свой пост». «Да, ты действительно похожа на Ромаш. Возможно, однажды ты даже обойдешь моего сына», — пошутил Дусем и дематериализовался. «Мы встретимся снова, девушка. Я очень надеюсь, что в следующий раз это будет более простое обсуждение», — сказал Дюсуум. «Поздравляю, офицер Аблиар», — Дугат отсалютовал и улетучился. Для Аф, не зависевших от милости погоды, сезоны не ассоциировались со временами года. Скорее, они были связаны с отдельными местами. В королевском дворце Крип было 4 сада — весенний, зимний, летний и осенний. Экосистема садов была отрегулирована так, чтобы соответствовать стереотипным представлениям о данных сезонах. Джинта сидел на деревянной скамейке в осеннем саду, наблюдая за танцем опадающих листьев на легком ветерке. «Вот ты где!» Он обернулся и увидел Лефиэль, усевшуюся рядом. Сегодня она была не в униформе. Она носила яркую тиару принцессы, и золотую мантию поверх светло-зеленого облачения. В ее руках свернулся в клубок котенок. «Здесь так мирно. Ты думал о своем народе?» — спросила девушка. «Нет. И я не думал о своем родном мире». «Совсем?» — удивилась она, откинувшись назад. «Правда. Даже когда я услышал, что связь с моим миром совершенно прекратилась, я почему-то не ощутил боли. Я даже почувствовал нечто вроде облегчения, словно тяжкая ноша внезапно свалилась с плеч. Я понимаю, что это ужасно, но...» «Ты не боишься за своего отца?» — Лафиэль казалась сбитой с толку. «Хотел бы, но нет, не боюсь. Уверен, что с ним все будет в порядке. Мой отец умеет приспосабливаться. Если мы смогли выжить на Клазбуле, то, конечно же...» Джинта понимал, что несет вздор. Экосистема Мартина была враждебна людям, и они постигали это еще в самом раннем детстве. Его отец не смог бы скрыться нигде на планете, кроме городов, но и в городах его схватили бы после самого поверхностного обыска. Большинство людей на Мартине ненавидели отца Джинто. «Старшего графа Хайда, скорее всего, уже нет в живых», — невесело думал он. «Кто твой друг?» — спросил он, указав на котенка. «Это Диахо, сын Занери, дочери Хории», — она опустила котенка на скамейку. «Занери принесла потомство, пока я была на госроте». Имя Хория показалось Джинто знакомым. «Так ведь это же имя той кошки, которую Лафиэль в детстве считала своей матушкой». «В таком случае получается, что ты его тетушка?» «Дурак!» Джинто протянул руки, и котенок вспрыгнул на них. «Ну разве он не восхитителен?» Он почесал под подбородком у котенка. «Ты завтра отправляешься в академию?» «Да. За мной придут сразу после завтрака. Сама знаешь, начинается война, так что все зачисления проводятся в спешке. Это даже немного пугает. Еще 3 года в очередной школе», — он повернулся к Лафиэль. «А что с тобой?» «Еще не решили, на каком корабле я буду служить». «Не упускай времени. Когда получишь назначение, ты надолго окажешься в военном лагере». «Да», — она кивнула. 3 года? Через 3 года ты будешь офицером обеспечения?» «Если все пройдет нормально. К этому времени я, вероятно, уже дослужусь до дека-командера. Я смогу получить под свое командование небольшой корабль, штурмовой корвет или сторожевик. Скорее всего, штурмовик». Выглядело так, словно она чего-то ждет от него. «Наверное». Джинто продолжал гладить Диаха, не вполне понимая, что ему следует сказать. «На моем штурмовике нужен будет офицер обеспечения. В соответствии с традициями звездных сил, мнение капитана учитывается при наборе персонала. Конечно, не только оно, собственное желание офицера также важно при назначении». Она все еще ждала. Джинто наконец понял, чего она дожидается. «Будущий дека-командер Аблиар», — начал он торжественно, — «когда ты получишь свой корабль, если услышишь про офицера обеспечения Линна, пожалуйста, возьми его к себе в экипаж». Ее лицо озарилось улыбкой. «Ну, если уж ты об этом просишь. Но должна предупредить. Я намерена во что бы то ни стало стать капитаном корабля за 3 года. Так что лучше бы тебе тоже выполнить свою часть условий и стать офицером обеспечения к этому времени». «Ага, ага. Буду стараться изо всех сил, Лафиэль». «Но тогда увидимся за завтраком, Джинто». Она с возбужденным видом встала. «У меня еще есть дела». «А что мне делать с Диаха?» Джинто погладил котенка, вонзившего когти в упавший лист. «Ты ему понравился, и ему сейчас нечего делать. Может, пока что ты побудешь с ним?» Она ушла. Держа котенка на ладони, Джинто спросил: «Тебе точно нечего сказать, приятель?» Диаха игриво кусал одежду Джинто. Пока он продолжал прогрызать маленькие дырки в комбинезоне, юноша глубоко задумался. «Я рад, что смогу снова быть с тобой, Лафиэль. Хотя моя жизнь вдвое короче твоей, я останусь с тобой так долго, как смогу. Будет ли этот день, когда ты займешь трон или растворишься на плоскости, я всегда буду рядом. Даже если тебе это не нравится. Таково мое решение. Таково будущее, которое я сам выбрал для себя. Цена человеческой жизни не выше, чем цена той свободы, с которой мы рождаемся. Возможно, будь на моем месте Дарин Ку, он бы поморщился и объявил, что еще рано продавать свою свободу. Но я не могу представить, чтобы подобная возможность подвернулась мне еще раз». Почему-то мысли Джинта вернулись к джунглям планеты Мартин, к площади, на которой жители планеты любили справлять свадьбы. Но он думал не о свадьбах, а лишь о переменчивом пейзаже звездного неба. «Что ты думаешь, Диахо?» — спросил он. «Об этом бедняге Джинто». Котенок мяукнул. Эпилог. «Вы забираете у меня футуны?» — возмутилась Спор. «Было бы крайне необычно, чтобы некто, носящий ранг адмирала, оставался всего лишь командиром флотилии», — объяснила голограмма гранд-адмирала Униуша. «Как вы помните, мы потеряли множество кораблей в битвах 3 года назад. Наконец, мы привели наши силы в должный порядок и готовы начать наступление. Вы возглавите один из новых флотов». «Какой флот?» — недоверчиво спросила герцогиня. «Это пока не решено. В настоящее время вы будете служить как заместитель начальника штаба. Но только до тех пор, пока не придет время напомнить врагу о существовании наших звездных сил». «Еще не решено, какой корабль я получу в качестве флагмана? Я очень привязана к Хайербиршу, знаете ли». «Это точно будет не Хайербирш, поскольку этот крейсер — флагман Футуны. Пожалуйста, забудьте о своих прошлых обязанностях и приготовьтесь к исполнению новых. Пока что у меня все. Ваше новое назначение вступает в силу через 3 дня. До этого времени сделайте необходимые перестановки. Пожалуйста, подумайте о назначении персонала на ваш новый флагман». «Поздравляю с повышением, адмирал Споор. А теперь прошу меня извинить». Голограмма исчезла. Новоиспеченная адмирал флота недовольно таращилась на следы растворяющегося изображения. «Он меня поздравляет?» В штабе думают, что меня должно было обрадовать это повышение. «Да ведь мне просто некуда повышаться. Я уже великая герцогиня Споор». Куфадис опустил глаза, чтобы скрыть облегчение, которое чувствовал в этот момент. Споор была непростым командиром. После 3 лет службы Куфадис думал, что был полезен ей, но скорее просто выдавал желаемое за действительное. Она была эгоцентрична, вспыльчива, язвительна и капризна. И, с чем труднее всего было смириться, при всем этом она оказалась превосходным адмиралом. «С чего это ты так разулыбался, начальник штаба?» Сварливый голос герцогини оторвал Куфадиса от его мечтаний о менее взыскательном командующем. «Что? Ничего. Я не знаю, что случилось. Это только хорошо, что ты счастлив. Хоть кто-то же должен быть счастлив в этой вселенной. Пожалуйста, поторопись с собственным переводом». «Что, простите?» «Ты же слышал новость. Мы должны обсудить вопрос о назначении персонала на наш новый флагман. Все же ты мой начальник штаба». «Погодите минуту!» — Куфадис ощутил приступ паники. «Я же только декта-командор. Мой ранг недостаточно высок для начальника штаба при адмирале». «Тебе давно пора было получить повышение», — отмахнулась командующая. 3 года? Мне самой следовало бы об этом подумать. Я не могу избежать повышения, но и не упущу возможности поделиться подобной радостью с офицерами, которые помогли этому случиться. Поздравляю вас, килокомандор Куфадис». «Не могу выразить свое счастье», — прокаркал он, поперхнувшись воздухом. «Какие-то проблемы?» — Споор скрестил руки на груди. «Нет, нет, я очень польщен, безмерно вам благодарен», — он маниакально закивал. «Всегда пожалуйста. Кстати, это касается каждого здесь. Вы все повышены. Я забираю всех вас с собой». Когда возгласы одобрения нарушили тишину командного мостика, Куфадис позволил себе испустить продолжительный страдальческий вздох. «Когда я оставила своего любимого мужа и ребенка, чтобы отправиться в глубокий космос, я представляла все это совсем иначе», — проворчала Марка. «Ну а что мы можем поделать?» — заметил могильщик. «Мы даже не летаем на этом корабле», — Билл потягивал вино. «Загрузи товар, выгрузи товар, сиди, пей, и потом все по новой». «Ну а что мы можем поделать?» «По крайней мере, мы неплохо зарабатываем», — заметил Мин между глотками ликера. «Я чувствую облегчение, думая о том, что мы зарабатываем деньги на великую войну за независимость системы сфагнов, которая однажды непременно разгорится. И делаем это при содействии империи. Не так уж плохо». «Не так плохо?» — вероятно, Билл принял на грудь больше обычного. «Не думал, что быть знаменитостью на собственной планете так унизительно». «Пожалуйста, «Лониу Риуф, доставьте наш груз замороженной свиной грудинки в такую-то систему. Я не могу больше этого выносить». «Ну а что мы можем поделать?» «Ха, мы повидали самые разные миры, зарабатывая деньги на нашу борьбу за независимость. Когда война закончится, мы сможем сами выбирать, куда полетит наш корабль». «Когда кончится война?» Марка взметнула руки к потолку. «А она вообще когда-нибудь закончится? Она ведь даже по-настоящему не началась». «Именно», — Билл посмотрел на Дасвани. «Если ты сможешь взломать компьютер корабля, я займусь экипажем». Здоровяк тихо покачал головой. «Тогда что нам делать?» «Что мы можем поделать?» — уточнил могильщик, полностью довольный собой и жизнью. Марка одарила его огненным взглядом. «Можешь ты сказать хоть что-нибудь еще? Это мы уже слышали, причем много раз». «Конечно могу. Я уже рассказывал вам про балбеса, прыгнувшего в колючий кустарник». Все застонали в унисон. «Вот результаты», — провозгласил молодой офицер, ворвавшись в кабинет Антории. Инспектор оторвал взгляд от экрана на своем столе. Он уже знал, почему полицейский так возбужден, но все равно спросил. «И?» «Наконец-то мы избавились от суперинтенданта Айзена». Энтория хмыкнул. Ему все же не стоило сотрудничать с оккупационной армией. Его сторонники подняли шум. Они сказали, что когда работающий инспектор публично обвиняет своего суперинтенданта, это нарушение закона о выборах. «Я просто опубликовал некоторые факты из рапорта. Что плохого в том, что я сказал людям правду?» «Именно», — молодой человек рассмеялся. «В любом случае, инспектор, я должен бежать, чтобы разнести эту прекрасную новость». «Кто-то еще не слышал?» «Скорее всего, все уже знают. Но я скажу им еще раз. Если новость хороша, неважно, сколько раз вы ее услышите». Человек исчез, лучась энтузиазмом. Энтория, усмехнувшись ему вслед, снова вернулся к экрану дочитывать письмо от капитана Кайта из военной полиции Объединенного Человечества, отправленное из Суйтурского лагеря для военнопленных в далеком-предалеком королевстве Вексар. Примерно в 3 светосекундах от столицы через космос плыл корабль контроля за состоянием фабрик синтеза антиматерии. «Это было весьма опасно», — прокомментировала Сиуна, избавляясь от скафандра. Напряженность магнитного поля была очень низка, но компьютер дистанционного контроля почему-то этого не зафиксировал, так что я заменила... «Не времени!» — перебила Алуса. Сиуна широко распахнула глаза. «Что?» «Я только что получила сообщение от Греды. Власти подозревают, что ты отремонтировала полностью исправное хранилище. Опять!» «Как?» — у Силны вытянулось лицо. «Да, они обеспокоены тем, сколько неисправностей Силны и компания нашли в их хранилищах за такой короткий промежуток времени. Они хотят знать, как такое возможно, но я уверена, что у них уже есть определенные предположения». Силна сглотнула. «Ничего». Ее голос дрогнул. «За нами стоит династия Крип. Они и так были достаточно благородны, чтобы дать нам денег для основания собственной компании. Я думаю, что просить их избавить нас от аудиторских проверок было бы уже чересчур. А ты так не считаешь?» Силна опустила голову. «Аудиторы только ищут повода повесить все на тебя. Так что давай на этот раз возьмем с них как за обычный осмотр. Нам уже намекнули, что если мы остановимся прямо сейчас, нас не станут тревожить, и это очень любезно с их стороны. Не будем нарываться». «Но это нечестно. Я же его ремонтировала. Я заменила измеритель напряженности поля и переписала кристалл». «Да, и теперь мы просто спишем стоимость этих работ на твой счет». «Ты не можешь так со мной поступить», — взвизгнула она. «Я же президент компании. Я тебе не позволю». Впрочем, это была всего лишь глупая угроза. Силна понимала, что без Греды и Алусы ее компанию ждет скорый крах. Самая большая проблема заключалась в том, что они обе знали это не хуже нее. «Ох, как же быстро летит время! Неужели правда прошло уже 3 года?» — старик протянул Джинта руку. «Вы заметно возмужали со времен нашей последней встречи, молодой человек». «Да, зато вы совсем не изменились, ваше превосходительство, барон», — сказал Джинта, пожав его руку. «Неплохо сохранился для своих лет, вы хотели сказать?» Старший барон Фебдыш сел и предложил Джинта последовать его примеру. «Я слышал, вы унаследовали свое графство». Джинта кивнул и уселся в предложенное кресло. Он услышал о казни бывшего графа Хайда, своего отца, из информационных передач Объединенного человечества. С этого момента Джинта Лин сделался полноправным графом, хотя он еще и не завершил свою обязательную службу в Звездных силах. Он мог себе позволить слегка отклониться от общепринятых правил, поскольку глава династии Крип взял его под свое покровительство. Из тех же новостей Джинта узнал и еще кое-какую интересную информацию. Новый премьер-министр системы Хайде, поддержавший Объединенное человечество, поклялся бороться с империей до своего последнего вздоха. Это был никто иной, как бывший исполнительный секретарь президента Линна Тил Клинт, которого Джинта считал своим вторым отцом. «Я не уверен, следует ли принести вам мои поздравления или соболезнования, ваше превосходительство, граф. Так что оставим это на более подходящее время», — сказал барон. «Благодарю вас», — признательно сказал Джинта. Поскольку у него было очень много времени, чтобы осознать неизбежность гибели собственного отца, он смирился с этим до того, как все случилось на самом деле. Поэтому замечание старика не очень задело его. «Только прошу вас, не зовите меня превосходительством, ведь у меня пока даже нет собственного домена. Моя планета перешла на сторону врага, вы забыли?» «Как скажете, юноша». Джинта криво улыбнулся. «Не думаю, что так лучше. Я ведь уже не мальчик, знаете ли». «Да, вам кажется, уже 20, я верно подсчитал. Вполне взрослый возраст. Это создает для меня сложности. Как теперь вас величать?» «Думаю, сойдет просто Джинта. Или, если вам так больше нравится, можете называть меня офицер обеспечения Лин, поскольку мне пришлось немало потрудиться, чтобы заслужить этот ранг». «Не сомневаюсь. В таком случае я поздравляю вас с присвоением звания». Джинта еще раз поблагодарил его. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить?» Старик коснулся своего браслета. «Я понимаю, что еще несколько рано для завтрака, но, может быть, вы проголодались?» Джинта вежливо отказался, заметив, что у него мало времени. «Что ж, тогда я вдвойне польщен, что вы нашли время навестить меня, когда вы так заняты». Видя на его лице грусть и одиночество, Джинта почувствовал себя виноватым за то, что не сделал этого раньше. «Знаете, я хотел найти вас после того, как закончатся учебные полеты, когда у меня были каникулы, но нужно было столько всего успеть». Старик ухмыльнулся. «Знаю, знаю, мой юный друг, офицер обеспечения Лин. Представьте себе, когда-то я тоже был молод и состоял на военной службе. Я все равно признателен вам за то, что вы все же вспомнили про старого болтуна. Я подумал, что могу навестить вас здесь. Не об этом ли вы когда-то говорили?» «Ха, да. На Лакфакалле много моих старых друзей. Но мне трудно чувствовать себя свободно рядом с ними. Ведь все они выглядят так молодо». «Я понимаю, о чем вы». Веселая усмешка появилась на морщинистом лице старого барона. «Помните, я говорил то же самое 3 года назад?» «Правда?» «О, это недобрый знак, юноша, что вы запомнили меньше, чем старик вроде меня. В любом случае, я не хочу слишком докучать вам своей болтовнёй». «Вы мне вовсе не докучаете». «Ну, так или иначе, я не заставляю вас торчать тут. Я знаю, как мало у вас времени». «Я могу побыть с вами еще немного». «Рад этому, поскольку мои старые уши воистину хотели бы услышать что-нибудь о ваших подвигах. На худой конец скажите, куда вас назначили?» «Я зачислен в команду штурмового корвета «Басройл». «Не удивлен, что вы попали на штурмовик, но никогда не слышал об этом корабле». «Вы и не могли, потому что он лишь недавно сошел со стапелей», — пояснил Джинта. «Но скоро он прославится». «Благодаря своему офицеру обеспечения?» «И это тоже, конечно», — пошутил Джинта. «Но главным образом, благодаря капитану Аблиар». «О, нет!» — барон был неподдельно поражен. «Теперь я понимаю, почему вы все это время были так заняты. Вы жаждали встречи со своей подружкой, ее высочеством, виконтессой Париун». «Она не моя подружка», — пробормотал Джинта, вставая. «В любом случае, жаль, что я должен так спешить». «Не тревожьтесь об этом. Но возвращайтесь снова, если у вас найдется лишняя минутка на то, чтобы старый зануда снова замучил вас своей болтовней». «Я навещу вас снова, ваше превосходительство, барон. Берегите себя», — Джинта отсалютовал по-военному. «Еще как буду, мой юный друг», — зловредно хихикнул старик. «Вот и он, едва с верфи. Поверить не могу, насколько тут все новое. Корабль еще даже не завершил испытательные полеты. Лафиэль провела рукой по новехонькой панели и с наслаждением вдохнула запах металла и пластика. Ее первый корабль. Ее сердце было переполнено одновременно гордостью и счастьем, когда она смотрела на вымпел корабля, где был изображен шершень. В первые месяцы войны враждующие стороны сошлись в жестоких столкновениях, в которых получили свой первый боевой опыт, стоивший им огромных потерь и заметно убавивший энтузиазма к продолжению и у тех, и у других. Аф, несмотря на все усилия, не смогли вытеснить врага из королевства Илис. Союз, в свою очередь, предпринял несколько столь же тщетных попыток продвинуться дальше вглубь имперских территорий, после чего война перешла в позиционную стадию. Главной задачей соперников стал поиск все новых и новых врат, открывающих путь на вражескую территорию. Последние 3 года активных боевых действий почти не велось. У звездных сил не хватало кораблей для полномасштабного наступления. Противник пребывал в схожем состоянии. Обе стороны, заняв оборону, с предельной скоростью восстанавливали свои потрепанные войска, готовясь к новому витку противостояния. И время от времени сходились в отдельных боях, больше прощупывая друг друга, чем преследуя какие-то стратегические цели. Журнал Госрота, который удалось сохранить Лафиэль, подтвердил, что войну развязало объединенное человечество. Когда империя обнародовала эту информацию, это послужило поводом для обвинения объединенного человечества в фальсификации фактов с целью оправдать свою агрессию. Одна из 4 держав, Федерация Хания, с радостью ухватилась за возможность выйти из войны, и, поскольку она не принимала участия в захвате системы сфагнов или нападении на столицу, империя отныне игнорировала ее, соблюдая по отношению к Хании нейтралитет. Союз 4 превратился в тройственный союз. Было, впрочем, совершенно очевидно, что Ханию беспокоили отнюдь не вопросы справедливости. Она просто не желала ввязываться в войну с империей. Никто не сомневался и в том, что если чаша весов будет клониться на сторону объединенного человечества, Хания поспешит вновь присоединиться к союзникам, чтобы поучаствовать в дележе добычи. С тех пор остальные 3 нации презирали ханийцев за то, что они предпочли подождать в стране. Многие Аф, не исключая и саму Лафиэль, также были разочарованы этим поступком, но по иной причине. Нейтралитет Хании означал, что эта война не станет последней. Пока что война замерла на прежних границах, и объединенное человечество все еще удерживало под контролем 2/3 королевства Илис. Теперь для Аф настало время возродить свою репутацию безжалостных и не знающих поражений воинов. За 3 года империя построила новый флот, гораздо больший, чем тот, которым располагала до начала войны. Во главе обновленных подразделений встали лучшие командиры из тех, кто успел проявить себя в первых сражениях. Малые автоматические верфи производили по 1 штурмовику модификации Royal каждые 10 минут. Тяжелые верфи переключились на производство новейших крейсеров класса Кау. Другие производили миноносцы класса Сорф, ударные корабли Гамов, сторожевики Хейджи. Список новопостроенных кораблей все пополнялся и пополнялся. Почти все офицеры запаса были вновь призваны на службу, и каждая академия ввела ускоренные курсы обучения для экономии времени. Впервые в истории империя набирала на службу так много людей-планетников. Со всех миров империи множество граждан было принято, чтобы пополнить экипажи выпускаемых на верфях кораблей. Главные битвы все еще были впереди. Лафиэль сделала глубокий вдох, пытаясь успокоить свои чувства. Кроме нее, никого больше на мостике не было. Команда была занята подготовительными работами, и у всех офицеров также были дела. Экипаж штурмового корвета, легкого подвижного корабля со слабой защитой и единственной мощной антипротонной пушкой на вооружении, состоял из 22 человек. В штате Лафиэль было 4 офицеров. 2 — астролетчиков-пилотов, военный инженер и офицер обеспечения. «Дека, командор», — доложил офицер обеспечения Джинто, появляясь на мостике. «Мы уже приняли на борт все припасы». Смеясь над его официальным приветствием, Лафиэль думала, не показалось ли ему самому смешным, когда во время их последнего разговора она называла его «офицер обеспечения Лин». Увидев на ее лице веселье, Джинта тоже улыбнулся. «Я все это время мечтал снова увидеть тебя». «Открою тебе один маленький секрет. Я тоже очень хотела тебя увидеть». «Я умею хранить тайны». Он помолчал минуту, глядя на нее. «А ты совсем не изменилась за 3 года». «С чего мне меняться? А вот ты немного повзрослел». «Я бы предпочел, чтобы ты говорила «возмужал».» Лафиэль фыркнула. «Простите, Дека Командор, это вы на меня сейчас так фыркнули?» «Ничего страшного, сейчас мы тут вдвоем». «Знаю, но не думаю, что будет хорошо, если мы будем вести себя так при посторонних». «Это точно. Я не позволю тебе уронить моральный дух моего экипажа». «Сделаю все, что в моих силах. Наверное, мне теперь следует привыкать всегда именовать тебя Дека Командор или Капитан Аблиар». «Тебе бы этого хотелось?» Она казалась обеспокоенной. «Ты думаешь, что я мог бы этого захотеть?» Он уклонился от прямого ответа, блеснув глазами. Принцесса набрала воздуха в грудь, отчего ее блестящие голубые волосы всколыхнулись, и цепочки коннектора на тиаре замерцали, словно фантастические сережки. «Тогда ты будешь звать меня Лафиэль».